Глава 10. Страдания и унижения несчастных, мучения их подчиняются закономерностям природы, оставаясь существенными элементами общего замысла, подобно тому, как и относящиеся к этому замыслу счастье угнетателей. Означенная истина должна устранить у тиранов и злодеев все угрызения совести, ведь злодеи, не зная себе предела, слепо совершают любую жестокость, мысль о которой может появиться в их голове, и здесь они следуют советам природы, становясь послушным инструментом проведения в жизнь ее законов. Подобные тайны природа внушает злодеям, толкая их на совершение преступлений, только в том случае, когда необходимость зла становится очевидной. Донасьен Альфонс Франсуа де Сад. Грохот открываемых, а затем замыкаемых дверей камеры разбудил младшую из сестер Скарра. Старшая сидела за столом и методично выскребала кашу, присохшую ко дну оловянной миски. «Ну, что там было в суде-то, Веда?» Жоанна Сельборн по прозвищу Веда молча уселась на нары, уперев локти в колени и положив голову на руки. Младшая Скарра зевнула, отрыгнула и громко пустила ветры. Пристроившийся на противоположных нарах Петюх что-то невнятно буркнул и отвернулся. Он был обижен на Веду, на сестер и на весь белый свет. В обычных тюрьмах по установившейся традиции арестантов разделяли по полу. В армейских же крепостях было иначе. Уже император Фергус Варемрейс, вводя специальным декретом равноправие женщин в имперской армии, постановил, что уж ежели эмансипация, так до конца. Равноправие должно быть полным и абсолютным, без всяких исключений и поблажек для какого-либо из полов. С того времени в крепостях и цитаделях империи арестанты сидели вместе. «Ну так как?» — повторила старшая Скарра. «Выпускают тебя?» «Жди», — горько отозвалась Веда, по-прежнему не поднимая головы от рук. «Считай, повезет, если не повесят. Холера! Выдавала всю правду, ничего не скрывала. То есть почти ничего. А эти сукины дети, когда принялись меня допрашивать, так для начала идиоткой перед всеми выставили. Потом оказалось, что я личность, не заслуживающая доверия и преступный элемент. А под конец вышло мне соучастие в заговоре, ставящем целью низвержение». «Вниз стало быть свержение», — покачала головой старшая Скарра, словно понимала, о чем речь. «А, ну ежели вниз, то держи жопу шире, Веда». «Будто я не знаю». Младшая Скарра потянулась, снова зевнула широко и громко, словно леопардиха соскочила с верхних нар, энергичным пинком отшвырнула мешающий ей табурет Петюха, плюнула рядом с табуретом. Петюх заворчал, но ни на что больше не осмелился. Петюх был на Веду смертельно обижен, а сестер вдобавок и боялся. Когда 3 дня назад ему в камеру подкинули Веду, то очень скоро оказалось, что Петюх, если в принципе и допускает эмансипацию и равноправие женщин, то имеет на сей счет свое собственное мнение. Посреди ночи он накинул Веде одеяло на верхнюю половину тела и намеревался воспользоваться нижней, что, возможно, ему бы и удалось, если б не то, что Петюх взвыл оборотнем и заплясал по камере, словно укушенный тарантулом. Веда же из чистой мстительности телепатически принудила его опуститься на четвереньки и ритмично колотиться головой в обитые железом двери камеры. Когда потревоженные страшным грохотом стражники отворили дверь, Петюх ткнулся макушкой в одного из них, за что немедля получил 5 ударов окованной железом палкой и столько же пинков. В итоге в ту ночь Петюх не испытал того блаженства, на которое рассчитывал, и обиделся на Веду. О реванше он даже не помышлял, так как наутро в камеру попали сестры Скарра. Таким образом, прекрасный пол оказался в большинстве, и к тому же вскоре выяснилось, что точка зрения сестер Скарра на равноправие почти совпадает с Петюховой, только с точностью да наоборот, если говорить о предначертанных полам ролях. Младшая Скарра хищно поглядывала на мужчину и изрекала недвусмысленные замечания, а старшая хохотала, потирая руки. Эффект был таков, что Петюх спал с табуреткой в руках, который, в случае чего, намеревался защищать свою честь и достоинство. Однако шансы и перспективы у него были ничтожны. Обе Скарры служили в линейных частях и были ветераншами многих сражений. Так что табуретки б не испугались, когда хотели насиловать, насиловали, даже если мужчина был вооружен бердышом. Однако Веда была уверена, что сестры просто шутят. Ну, почти уверена, скажем так. Сестры Скарра сидели за избиение офицера. По делу же провиантмастера Петюха велось следствие, связанное с большой, громкой и захватывающей все более широкие круги аферой — кражей армейских луков. «Да, держи жопу шире, Веда», — повторила старшая Скарра. «В хорошее дерьмо ты вляпалась, думаю. А вернее, тебя вляпали. И как же ты, ядрёна вошь, сразу-то не сообразила, что это политическая игра?» Только и ответила Веда. Скарра взглянула на нее, не очень понимая, как следует разуметь односложное замечание. Веда отвела глаза. «Не стану же я рассказывать вам то, о чем промолчала перед судьями», — подумала она. «То есть, что знала, в какое дерьмо вляпалась, и то, когда и каким образом об этом узнала». «Хорошенького ты себе пивка наварила», — мудро отметила младшая Скарра, менее сообразительная, которая, Веда была в этом убеждена, вообще не понимала, о чем идет речь. «Ну а все-таки, как было ты с центрийской княжной?» — не отступала старшая Скарра. «Ведь ее вы, в конце концов, сцапали, а?» «Сцапали, если так можно выразиться. У нас сегодня которое? 22 сентября, завтра эквинокций». «Ну да, вот удивительное совпадение. Стало быть, завтра тем событием будет точно год. Уже год». Веда растянулась на нарах, подложив сплетенные пальцы рук под голову. Сестры молчали, надеясь, что это было вступление к рассказу. «Ничего не получится, сестренки», — подумала Веда, глядя на выцарапанные на досках верхних нар грязные картинки и еще более грязные надписи. «Не будет никаких рассказов. Даже не в том дело, что от вонючего Петюха несет обосравшейся подсадной уткой или каким другим коронным свидетелем. Я попросту не хочу об этом вспоминать. О том, что было год назад, после того, как Бонарт ушел от нас в Клармоне. Мы прибыли туда с опозданием в 2 дня, все-таки принялась она вспоминать. Следы уже успели остыть. Куда охотник поехал, никто не знал. Никто, кроме купца Хувенагеля, конечно. Но купец Хувенагель со Скеллином разговаривать не пожелал и даже под крышу к себе не пустил. Передал через слуг, что у него где нет времени, и аудиенции он не даст. Филин раздувался и тащал, но сделать ничего не мог. Ведь мы были в Эббинге, а там у него никаких прав не было. А по-другому, нашими методами, за Хувенагеля браться было невозможно, потому что у него там, в Клармонии, личное войско, а ведь войну начинать было нельзя. Ну, Бориас Мун вынюхивал, да, Красилифант и Оль Харшейм занимались подкупами, Тиль Эхрат эльфьей магией, а я учуивала и слушала мысли. Но это мало что дало. Вроде бы узнали мы, что Бонарт выехал из города южными воротами. А прежде чем выехать... Был в Клармоне храмик, маленький такой, лиственничный, рядом с южными воротами у торговой площадки. Перед отъездом из Клармона Бонарт истязал Фальку арапником. На глазах у всех, в том числе и у жрецов, на той площадке у храмика. Выкрикивал, что покажет ей, кто тут ее господин и повелитель. Что сейчас он ее батагом поучит, как хочет, а то и насмерть заучит, потому как никто за нее не встанет. Никто не заступится, ни люди, ни боги. Младшая Скарра выглядывала в оконце, уцепившись за решетку. Старшая выедала кашу из миски. Петюха взял табурет, лег и укрылся одеялом. Из Кардегардии доносился звон, перекликались стражи на стенах. Веда повернулась лицом к стене. «Спустя несколько дней мы встретились», — подумала она. «Я и Бонарт. Лицом к лицу». Я смотрела в его нечеловеческие рыбьи глаза, думая только об одном, как он ту девушку избивал. И в мысли ему заглянула на мгновение. И было это так, словно сунула голову в разрытую могилу. Было это в эквинокции. А днем раньше, 22 сентября, я сообразила, что промеж нас втерся невидимка. Стефан Скеллен, имперский коронер, выслушал, не перебивая, но Веда видела, как у него изменяется лицо. «Повтори, Сельборн», — процедил он. «Повтори, ибо я ушам своим не верю». «Осторожней, господин коронер», — проворчала она. «Прикидывайтесь злым, так, словно б я к вам с просьбой, а вы не разрешаете. Для видимости, значит. Я не ошибаюсь, я уверена. Уже 2 дня, как ошивается при нас какой-то невидимка. Невидимый шпион». Филин, у него этого не отнимешь, был умен, улавливал в лед. «Нет, Сельборн, не разрешаю», — сказал он громко, не сдержав актерского пафоса и в тоне, и в мимике. «Дисциплина обязательна для всех, никаких исключений. Я согласия не даю». «Но хотя бы соблаговолите выслушать, господин коронер». У Веды не было таланта Филина. Она не смогла скрыть неестественности в голосе, но в разыгрываемой сценке натянутость и обеспокоенность просительницы были оправданы. «Соблаговолите хотя бы выслушать». «Говори, Сельборн, только кратко и четко». «Он шпионит за нами 2 дня», — пробурчала она, делая вид, что смиренно излагает свои соображения. «С самого Клармона. Едет за нами тайно, а на биваках приходит невидимый. Крутится меж людей, слушает». «Слушает, шпик чертов». Скеллену не требовалось притворяться суровым и разгневанным. В его голосе прямо-таки вибрировало бешенство. «Как ты его обнаружила?» «Когда вы позавчера перед корчмой отдавали приказы господину Силифанту, кот, что на лавке спал, зашипел и уши прижал. Это показалось мне подозрительным, потому что никого в той стороне не было. А потом я что-то вычуяла, вроде бы мысль, чужую мысль и волю. Обычно-то для меня такая чужая мысль, господин коронер, это как будто кто-то крикнул громко. Ну, начала я чуять крепко, вдвойне, и вычуяла его». «Ты можешь его почуять всегда?» «Нет, не всегда. У него какая-то магическая защита. Я чую его только очень близко, да и то не всякий раз. Поэтому надо притворяться, потому как неизвестно, не кроется ли он аккурат поблизости». «Только б не спугнуть», — процедил Филин. «Только б не спугнуть. Он мне нужен живым, Сельборн». «Что предлагаешь?» «Заставить его ошибиться». «Ошибиться?» «Тише, господин коронер». «Но...» «А, неважно». «Хорошо, даю тебе полную свободу». «Завтра сделайте так, чтобы мы остановились в какой-нибудь деревушке. Остальное мое дело. А теперь для видимости отругайте меня как следует, и я уйду». «Не могу я отругать», — улыбнулся он ей глазами и слегка подмигнул, немедленно сделав мину грозного начальника. «Я доволен вами, госпожа Сельборн». Он сказал «госпожа». «Госпожа Сельборн», как офицеру. Скеллен снова подмигнул, одновременно махнул рукой. «Нет, в просьбе отказываю. Кругом, марш!» «Слушаюсь, господин коронер». Скеллен прекрасно сыграл свою роль. На следующий день, ближе к вечеру, Скеллен объявил постой в деревушке у реки Летты. Деревня была богатая, обнесена чистоколом. Въезжали в нее через изящные вращающиеся ворота из свежих сосновых бревен. Называлась деревня Говорог. А название это пошло от маленькой часовенки, в которой стояла сплетенная из соломы куколка, изображающая единорога. «Помню», — вспоминала Веда, — «как мы хохотали над этим соломенным башком, а Салтыс с важной миной объяснял, что покровительствующий селу священный говорок многие годы назад был золотым, потом стал серебряным, был медным, было несколько костяных вариантов и несколько из благородной древесины, но их постоянно крали. Приезжали издалека специально, чтобы своровать. Так гораздо спокойнее, если говорок сделан из соломы». Ну, расположились мы в селе лагерем. Скеллен, как было условлено, занял чистую светелку. Спустя неполный час поймали мы невидимого шпика. Классически. «Прошу подойти», — громко потребовал Филин. «Прошу подойти и глянуть на этот документ». «Минутку». «Что, все уже на месте? Чтобы дважды разъяснять не пришлось». Оль Харшейм, который только что выпил из подойника немного разведенной кислым молоком сметаны, облизнул губы и испачканные сметаной усы, отставил сосуд, осмотрелся, подсчитал. «Дакра Силифант, Нера Тинцека, Тиль Эхрат, Жоанна Сельборн». «Нет, Дуфиция». «Позвать». «Крель! Дуфи Крель! К командиру на совещание! За важными приказами! Бегом!» Дуфиций Крель, задыхаясь, вбежал в комнату. «Все на месте, господин коронер», — доложил Оль Харшейн. «Не закрывайте окна, чесноком тут несет, подохнуть можно. Двери тоже отворите, устройте сквозняк». Бригден и Крель быстро отворили окна и дверь. Веда же в который раз удостоверилась, что из Филина получился бы шикарный актер. «Прошу подойти, господа. Я получил от императора вот этот секретный документ. Секретный и чрезвычайно важный. Прошу внимания». «Давай!» — взвизгнула Веда, одновременно высылая сильный направленный импульс, который по своему воздействию на органы чувств был равносилен близкому удару молнии. Ольхар, Шейм и Дакра Силифант схватили подойники и одновременно плеснули разведенной сметаной в указанном ведой направлении. Телехрат размахнулся спрятанным под столом ковшом муки. На полу комнаты материализовалась сметанно-мучная фигура, вначале бесформенная, но Берт Бригден не зевал. Безошибочно оценив, где может быть голова еще не испеченного, но уже вываленного в муке жаворонка, он изо всей силы саданул по этому месту железной сковородой. Потом все скопом накинулись на облепленного сметаной и мукой шпика, содрали с него шапку-невидимку, схватили за руки и ноги. Перевернув стол крышкой вниз, привязали конечности пойманного к ножкам стола, стащили с него сапоги и анучи, а одну из анучи засунули в распахнутый в крике рот. Чтобы увенчать дело, Дуфицы и Крель с размаха дал пойманному по ребрам, а остальные с удовольствием наблюдали за тем, как у шпиона глаза вылазят из орбит. «Прекрасная работа», — похвалил Филин, который все это небывало короткое время, не шевелясь, стоял со скрещенными на груди руками. «Браво! Поздравляю! Прежде всего вас, госпожа Сиальборн!» «Черт побери», — подумала Веда. «Если так и дальше пойдет, то я и взаправду могу стать офицером». «Господин Бригден», — холодно сказал Стефан Скеллен, стоя над разведенными между ножками стола ногами пленника. «Пожалуйста, суньте железо в угли. Господин Эхрат, извольте присмотреть, чтобы вблизи светлицы не крутились дети». Он наклонился, заглянул пленнику в глаза. «Давненько же ты не показывался, Ринс. Я уж подумал, не приключилось ли с тобой какое несчастье». Ударил кардегарский колокол, сигнал смены вахты. Сестры Скарра мелодично храпели. Петюх чмокал сквозь сон, обнимая табуретку. «Разыгрывал из себя бодрячка», — вспомнила Веда. «Прикидывался храбрецом. Ринс-то. Чародей Ринс, превращенный в свежеиспеченного жаворонка и привязанный к ножкам стола. Изображал из себя храбреца, но никого не обманул. А меня-то и подавно. Филин предупреждал, что это чародей, поэтому я перемешивал ему мысли, чтобы он ни чародействовать, ни призвать магическую помощь не мог. Попутно читала его. Он защищал доступ, но как только учуял запах дыма от углей камина, в которых раскаляли железо, его магические защиты и блокады лопнули по всем швам, словно старые штаны, а я могла читать его сколько угодно. Его мысли ничем не отличались от мыслей других людей, которых я читала в подобных ситуациях. Людей, которых вот-вот начнут истязать. Мысли разбросанные, несобранные, полные страха и отчаяния. Мысли холодные, склизкие, мокрые и вонючие, как внутренности трупа. И все же, когда у него изо рта вытащили кляп, чародей Ринс продолжал разыгрывать из себя храбреца. Во всяком случае, пытался. «Ну хорошо, Скеллен, вы меня поймали, ваша взяла. Поздравляю! Низко склоняю голову перед техникой, профессионализмом и специализацией. Отлично вышколенные люди, можно позавидовать. А теперь прошу меня освободить. Уж очень неудобная поза». Филин пододвинул себе стул, уселся на него верхом, опершись сплетенными руками и подбородком на спинку. Глядел на пленника сверху и молчал. «Прикажи меня освободить, Скеллен», — повторил Ринс. «А потом попроси подчиненных удалиться. То, что я имею сказать, предназначено исключительно для тебя». «Господин Бригден», — спросил Филин, не поворачивая головы, — «каков цвет железки?» «Еще минутку, господин коронер». «Госпожа Сиальборн?» «Трудновато его сейчас читать», — пожала плечами Веда. «Он слишком трусит, страх застит все другие мысли. А мысли этих с избытком, в том числе несколько таких, которые он пытается скрыть за магическими покровами, но для меня это несложно. Я могу...» «В этом не будет необходимости. Испытаем классически, каленым железом». «К чертям собачьим!» — взвыл шпион. «Скеллен, уж не собираешься ли ты...» Филин наклонился. Лицо у него немного изменилось. «Во-первых, господин Скеллен», — процедил он. «Во-вторых, да, абсолютно верно. Я намерен припечь тебе пятки, Ринс, и проделаю это с неизъяснимым удовольствием, ибо буду рассматривать сие действие как восстановление исторической справедливости. Могу поспорить, что ты не понимаешь». Ринс молчал, поэтому Скеллен продолжал.

«И верно», — повторила сквозь зубы Цири. «Святая правда. Нужен ведьмак. Или ведьмачка. Четверо их, да? В Дундаре, да? А где находится этот Дундар? Вверх по реке? Туда можно сквозь рощи проехать?» «Ради богов», — прервал Цири Высогота. «Уж не думаешь ли ты всерьез?» «Не призывай богов, если в них не веришь. А я знаю, что не веришь». «Оставим в покое мое мировоззрение. Цири, что за адские мысли приходят тебе в голову? Как ты вообще можешь...» «А вот теперь ты оставь в покое мое мировоззрение, Высогота. Я знаю, что мне положено. Я ведьмачка». «Ты личность юная и неуравновешенная», — взорвался Высогота. «Ты ребенок, перенесший травмирующее воздействие извне. Ты ребенок, обиженный, невротический и близкий к нервному срыву. И сверх всего ты одержима жаждой мести, ослеплена жаждой реванша. Неужели ты этого не понимаешь?» «Понимаю лучше, чем ты», — воскликнула она. «Потому что ты понятия не имеешь о мести. Потому что ты никогда не испытывал того, что досталось мне. Потому что ты знать не знаешь, что такое настоящее зло». Она выбежала, хлопнув дверью, через которую тут же ворвался в сени и комнату, пронизывающий зимний вихрь. Спустя несколько секунд Высогота услышал цокот копыт и ржание. Возбужденный, он хватил оловянной тарелкой о стол. «Пусть едет», — подумал он, — «пусть вытрясет из себя злобу». Бояться за нее он не боялся. Она одна ездила по болотам часто, и днем, и ночью, знала тропки, островки и заросшие лесом топи. Однако, если бы впрямь заблудилась, достаточно было отпустить поводья, и вороная Кельпи нашла бы дорогу домой, к овчарне. Эту дорогу она знала. Спустя какое-то время, когда уже здорово стемнело, он вышел, подвесил на столб фонарь, постоял у живой изгороди, прислушался к стуку копыт, к плеску воды. Однако ветер и шум камышей приглушали все звуки. Фонарь на столбе раскачивался, как бешеный, и, наконец, погас. И тогда он услышал. Далеко. Нет, не оттуда, куда поехала Цири. С другой, противоположной стороны. А от болот. Дикий, нечеловеческий, протяжный воющий крик. Стон. Минута тишины. И снова. Деанши. Эльфья упырица. Предвестница смерти. Высогота задрожал от холода и страха. Быстро вернулся в хату, бормоча и приговаривая себе под нос, чтобы не услышать, чтобы не услышать. Прежде чем он снова разжег фонарь, из тьмы появилась Кельпи. «Войди в дом», — сказала Цири ласково и мягко. «И не выходи. Отвратная ночь». За ужином они снова начали пререкаться. «Такое впечатление, будто ты очень много знаешь о проблемах добра и зла». «Да, знаю, и вовсе не из университетских книжек». «Конечно, нет. Ты все изучила на собственном опыте, на практике. Как-никак, у тебя же гигантский опыт в твои-то долгие 16 лет». «Вполне достаточный, достаточно большой». «Поздравляю, коллега-ученая». «Ехидничаешь», — сжала она губы. «Даже понятия не имея, как много недоброго наделали миру вы, трухлявые ученые, теоретики, с вашими книгами, со столетним опытом просиживания над моральными трактатами, да еще с таким прилежанием, что вам некогда было даже в окно глянуть, чтобы увидеть, как выглядит мир в действительности. Вы, философы, искусственно поддерживающие придуманные вами же философии, чтобы получать денежки в университетских кассах. А поскольку ни одна хромая собака не заплатила бы вам за неприглядную правду о мире, вы напридумывали этику и моралистику, красивые и оптимистичные науки. Беда только в том, что лживые и шарлатанские». «Нет ничего более шарлатанского, чем непродуманные осуждения, соплячка. Чем поспешные и непродуманные суждения». «Вы не нашли противоядия от зла, а я, сопливая ведьмачка, нашла безотказное противоядие». Он не ответил, но лицо выдало его, потому что Цири стрелой вылетела из-за стола. «Ты считаешь, что я несу дурь? Бросаю слова на ветер?» «Я считаю», — ответил он спокойно, — «что в тебе говорит раздражение. Считаю, что ты намерена мстить от раздражения и горячо советую успокоиться». «Я спокойна. А месть? Ответь мне, почему бы и нет? Почему я должна отказаться от мысли о мести? Во имя чего? Высших соображений? А что может быть выше покарания скверных дел и поступков? Для тебя, философ и этик, месть — деяние дурное, нехорошее, неэтичное, беззаконное, наконец. А я спрашиваю, где кара за зло? Кто должен ее подтвердить, определить и отмерить? Кто? Боги, в которых ты не веришь? Великий творец Демиург, которым ты решил заменить богов? Или закон? А может, Нильфгардская юстиция, императорские суды, префекты? Наивный ты старик. Значит, око за око, зуб за зуб, кровь за кровь. А за эту кровь очередную кровь. Море крови. Ты хочешь утопить мир в крови. Наивный, обиженная девочка. Так ты намерена бороться со злом, ведьмачка? Да, именно так. Потому что я знаю, чего зло боится. Ни этики твоей, Высогота, ни проповедей, ни моральных трактатов о порядочной жизни. Зло боли боится. Боится быть покалеченным. Страданий боится. Смерти, наконец. Раненое зло воет от боли, как пес. Ползает по полу и визжит, видя, как кровь хлещет из вен и артерий, видя торчащие из обрубков рук кости, видя кишки, вываливающиеся из брюха, чувствуя, как вместе с холодом приходит смерть. Тогда и только тогда у зла волосы встают дыбом на башке, и тогда скулит зло. Милосердие! Я раскаиваюсь в совершенных грехах. Я буду хорошим и порядочным, клянусь. Только спасите, остановите кровь, не дайте позорно умереть. Да, отшельник, вот так борются со злом. Если зло собирается обидеть тебя, сделать тебе больно, опереди его. Лучше всего в тот момент, когда зло этого не ожидает. Если ж ты не сподобился зло опередить, если зло успело обидеть тебя, то отплати ему. Напади. Лучше всего, когда оно уже забыло, когда чувствует себя в безопасности. Отплати ему вдвойне, втройне. Око за око? Нет. Оба ока за око. Зуб за зуб? О, нет. Все зубы за зуб. Отплати злу. Сделай так, чтобы оно выло от боли, чтобы от этого воя лопались у него глазные яблоки. И вот тогда, поглядев на землю, ты сможешь смело и определенно сказать, то, что здесь валяется, уже не обидит никого, никому не опасно. Потому что как можно угрожать, не имея глаз, не имея обеих рук? Как оно может обидеть, если его кишки волочатся по песку, а их содержимое впитывается в этот песок? «А ты», — медленно проговорил отшельник, — «стоишь рядом с окровавленным мечом в деснице, глядишь на кровь, впитывающуюся в песок, и имеешь наглость думать, будто разрешила извечную дилемму, что наконец-то обрела плоть мечта философов. Думаешь, что природа зла изменилась?» «Да», — заносчиво ответила она. «Так как то, что валяется на земле и истекает кровью, уже не зло. Возможно, это еще не добро, но наверняка уже и не зло». «Говорят», — медленно проговорил Высогота, «что природа не терпит пустоты. То, что лежит на земле, что истекает кровью, что пало от твоего меча, уже не зло. Тогда что же такое зло? Ты когда-нибудь задумывалась об этом?» «Нет, я ведьмачка. Когда меня учили, я поклялась себе, что буду выступать против зла. Всегда. И не раздумывая. Потому что стоит только начать задумываться», — добавила она глухо, «как уничтожение потеряет смысл. Месть потеряет смысл. А этого допустить нельзя». Он покачал головой, но она жестом не дала ему заговорить. «Мне пора уже докончить свой рассказ, Высогота. Я рассказывала тебе больше 30 ночей, с эквинокция до Саовины. А ведь не рассказала всего. Прежде чем я уеду, тебе следует знать, что случилось в день эквинокция в деревушке под названием Говорок». Она застонала, когда ее стаскивали с седла. Бедро, по которому он вчера бил ее ногой, болело. Он дернул за цепь, пристегнутую к ошейнику, потащил ее к дому. В дверях стояли несколько вооруженных мужчин и одна высокая женщина. «Бонарт», — сказал один из мужчин, худощавый брюнет с тощим лицом, державший в руке окованную бронзой нагайку. «Должен признать, ты умеешь застигать врасплох». «Здравствуй, Скеллен». Человек, названный Скелленом, какое-то время глядел ей прямо в глаза. Она вздрогнула под его взглядом. «Ну так как?» — снова обратился он к Бонарту. «Объяснишь сразу или, может, помаленьку?» «Не люблю объяснять на базаре, потому как мухи в рот летят. В дом войти можно?» «Прошу». Бонарт дернул за цепь. В доме ждал еще один мужчина. Растрепанный, бледный. Вероятно, повар, потому что занимался чисткой одежды от следов муки и сметаны. Увидев Цири, он сверкнул глазами и подошел. Это был не повар. Она узнала его, помнила эти паскудные глаза и пятно на морде. Это был тот, кто вместе с белками преследовал их на Тонедди. Именно от него она сбежала, выскочив в окно, а он велел эльфам прыгать следом. Как тот эльф его назвал? Ренс? «Это ж надо!» — сказал он язвительно, сильно и болезненно ткнув ее пальцем в грудь. «Мазель Цири! С самого Тонедда не виделись! Долго, долго я мазельку искал! И, наконец, нашел!» «Не знаю, милздарь, кто вы такой?» — — холодно бросил Бонард. «Но то, что вы якобы нашли, принадлежит мне, а посему держите лапы подальше, ежели цените свои пальчики». «Меня зовут Риенс», — нехорошо блеснул глазами чародей. «Соблаговолите это милостиво запомнить, господин охотник за наградами. А кто я, сейчас станет ясно. И ясно также станет, кому будет принадлежать эта мозель. Но зачем опережать события? Сейчас я просто хочу передать свои поздравления и сделать некое признание. Надеюсь, вы не имеете ничего против?» «Надеетесь, никто вам не запрещает». Риенс приблизился к Цири, заглянул ей в глаза. «Твоя покровительница, ведьма Йеннифер», — ядовито процедил он, — «однажды обидела меня. Когда же впоследствии она попала ко мне в руки, я, Риенс, показал ей, что такое боль. Вот этими руками, вот этими пальцами. И пообещал, что когда мне в руки попадешь ты, королевна, то и тебя я тоже научу боли. Этими вот руками, этими вот пальцами». «Рискованное дело», — тихо сказал Бонард. «Очень даже рискованное, господин Риенс, дразнить мою девочку и угрожать ей. Она мстительна и запомнит это. Держите, повторяю, подальше от нее ваши руки, пальцы и прочие части тела». «Довольно», — обрезал Скеллен, не спуская с Цири любопытного взгляда. «Перестань, Бонард. Ты, Риенс, тоже помягче. Я отнесся к тебе снисходительно, но еще могу раздумать и велю снова привязать к ножкам стола. Садитесь оба, поговорим как культурные люди. Втроем, в три пары глаз, потому как что-то мне сдается поговорить есть о чем. А предмет нашей беседы временно отдадим под охрану. Господин Силифант». «Только стерегите ее как следует». Бонард вручил Силифанту конец цепи. «Как зеницу ока». Веда держалась в сторонке. Нет, конечно, ей хотелось присмотреться к девушке, о которой так много разговоров шло в последнее время, но она чувствовала странное нежелание лезть в толпу, окружающую Харшейма и Силифанта, которые вели загадочную пленницу к столбу на Майдане. Все пытались пробиться поближе, разглядывали девушку, пробовали даже пощупать, толкнуть, дернуть. Она шла с трудом, немного прихрамывая, но голову держала высоко. «Он ее бил», — подумала Веда, — «но не сломил». «Значит, это и есть та самая Фалька? Едва-едва из девчонок вылезла». «Девчонка? Тьфу, резака!» «Шестерых парней, говорят, рубанула зверюга на арене в Клармоне». «А скольких еще ранита, дьяволица?» «Волчица!» «А кобыла, гляньте, какова! Кобыла-то, чудных кровей лошадь! А она, при бонартовых-то тебеньках какой меч! О, чудо чудное!» «Прекратить!» — буркнул Дакра Силифант. «Не прикасаться! Куда ты со своими лапами в чужое добро? Девушку тоже не трогать, не щупать, не оскорблять и не клеветать. Побольше уважения. Неизвестно, может, еще будем ее на рассвете казнить. Так пусть хоть до того времени в мире побудет». «Ежели девки на смерть идтить», — ощерился Киприан Фрип-младший, «то, может, остаток жизни-то ей маленько усладить и отодрать как следует, взять на сенцо и прочистить». «Ну!» — загрохотал каберник Турент. «А чего? Можно бы. Спросим Филина, нельзя ли?» «Говорю вам, нельзя», — отрезал Даккре. «У вас только одно на уме, трахательники дурные. Сказал же, оставить девушку в покое. Андрес, Стигвард, а ну-ка, станьте с ней рядышком. И глаз не спускать, ни на шаг не отходить. А тех, что полезут, палкой». «Ого», — сказал Фрип. «Ну, нет так нет, нам все едино. Айда, парни, к Скирдам, к местным. Они там барана и поросенка запекают. Ведь нонче равноночие, эквинокций праздник, стало быть. Пока господа советуются, мы можем повеселиться». «Пошли. Достань-ка, дядя, какой-нибудь кувшинок из переметов. Выпьем. Можно, господин Силифант, господин Харшейм? Праздник ноне, да и без того никуда не поедем на ночь-то глядя». «Тоже мне толковая мысль», — поморщился Силифант. «Выпивки у них одни в головах, да трахты. А кто тут останется, чтобы помогать девку стеречь? И к господину Стефану бечь, если что». «Я останусь», — вызвался Неротинцека. «И я», — поддержала Веда. Дакра Силифант внимательно взглянул на них. Потом махнул рукой. «Оставайтесь, мол». Фрип и компания поблагодарили нестройным ревом. «Но смотреть в оба, повнимательнее быть на том празднике», — предупредил Ольхар Шейм. «Девок не лапать, как бы еще кого мужики вилами в промежность не ткнули». «Хе, идешь с нами, Хлоя? А ты, Веда, не надумала?» «Нет, остаюсь». «Они оставили меня у столба на цепи, со связанными руками. Охраняли двое, а двое стоявших поодаль непрерывно зыркали, наблюдали. Высокая интересная женщина и мужчина с какой-то вроде бы женственной внешностью и движениями. Странный такой». Кот, сидевший на середине комнаты, широко зевнул, заскучав, потому что замученная мышь перестала его забавлять. Высогота молчал. «Бонар, Триенс и Скеллен Филин продолжали совещаться в светлице. Я не знала о чем. Ждать могла самого худшего, но мне было как-то все равно. Ну, еще одна арена. Или просто убьют». «Это не все ли равно? Лишь бы поскорее кончилось». Высогота молчал. Бонард вздохнул. «Не гляди волком, Скеллен», — повторил он. «Я просто хотел заработать. Мне, понимаешь, на отдых пора. На заслуженный. На веранде посидеть, на голубочках поглядеть. Ты давал мне за крысиху 100 флоренов, и я обязательно хотел получить мертвой. Меня это озадачило. Сколько же эта девица может стоить в натуре?» — подумал я. И сообразил, что если ее продать или отдать, то она наверняка не будет такой ценной, как если попридержать. Древний закон экономии и торговли. Такой товар, как она, постоянно растет в цене, можно и поторговаться. Филин сморщил нос, словно неподалеку что-то завоняло. «А ты откровенен, Бонард, до боли. Но переходи к делу, к пояснениям. Ты убегаешь с девчонкой через весь Эббинг, и вдруг появляешься и растолковываешь нам принципы экономики. Объясни, что случилось». «А что тут объяснять?» — льстиво усмехнулся Риенс. «Господин Бонард просто наконец-то понял, кто такая в действительности эта девка и чего стоит». Скеллен не удостоил его взглядом. Он смотрел на Бонарда, в его рыбьи, ничего не выражающие глаза. «И эту драгоценную девицу», — процедил он сквозь зубы, «эту ценнейшую добычу, которая может обеспечить ему приличную старость, он выталкивает в Клармоне на арену и заставляет драться не на жизнь, а на смерть. Рискует ее жизнью, хотя, по его мнению, живая она так и много стоит. Как это понимать, Бонард? Что-то у меня тут не вытанцовывается». «Если бы она погибла на арене», — Бонард не опускал глаз, «это означало бы, что она вообще ничего не стоит». «Понимаю». Филин слегка насупился. «Но вместо того, чтобы отвезти девку на очередную арену, ты привез ее ко мне. Почему? Позволь спросить». «Повторяю», — поморщился Риенс. «Он понял, кто она такая». «Прыткий вы типчик, господин Риенс». Бонард потянулся так, что хрустнули суставы. «Угадали. Да, правда, с этой выученной в Каэр-Мархене ведьмачкой была связана еще одна загадка. В Гессо, во время нападения на благородную девицу, девка распустила язычок, мол, она такая важная, знатная и титулованная, что баронесса перед ней, чепуховиный кукиш с маслом и вообще пониже кланяться должна. Получалось, подумал я, Фалька, самая меньшая графиня. Интересно. Ведьмачка раз. Часто мы встречаем ведьмачек, в банде крыс состоит два. Имперский коронер собственной персоной гоняется за ней от Карата до Эббинга, приказывая прикончить. Три. А ко всему тому, дворянка вроде бы высокого рода. Ну, думаю, надо будет девку наконец спросить, кто же она такая в действительности». Он на минуту замолчал. «Ну, вначале...» Он вытер нос манжетом. «Она говорить не хотела, хоть я и просил. Рукой, ногой, кнутом просил. Калечить не хотел, но надо же было так случиться, что рядом оказался цирюльник с прибором для выравнивания зубов. Привязал я ее к стулу». Скеллен громко сглотнул. Риенс усмехнулся. Бонард осмотрел манжет. «Все сказала, прежде чем. Как только увидела инструменты, ну, клещи зубные, казиношки. Сразу разговорчивой стала. Оказалось, что это княжна Цинтры», — сказал Риенс, глядя на Филина. «Наследница престола, кандидатка в жены императору Эмгыру». «Чего господин Скеллен сказать мне не соизволил?» — поморщился охотник за наградами. «А поручил просто пришить. Несколько раз повторил убить на месте и безжалостно. Как же так, господин Скеллен, убить королевну, будущую супругу вашего императора? с которой, если верить слухам, император того и гляди пойдет под венец, после чего будет объявлена крупная амнистия». Произнеся свою речь, Боннард сверлил Скеллина взглядом, но имперский коронер глаз не опустил. «Да», — продолжал охотник, — «вот и получается весьма неприятная история. И тогда, хоть и не без сожаления, но от своих планов в отношении ведьмачки я отказался. Привез эту весьма неприятную историю сюда, к вам, господин Скеллин, чтобы поболтать, значит, договориться. Потому как этих неприятностей вроде бы многовато для одного Боннарда». «Очень верный вывод», — проговорил кто-то из-за пазухи Риинса. «Весьма, весьма верный вывод, господин Боннард. То, что вы, господа, поймали, чуточку многовато для вас обоих. К вашему счастью, у вас есть еще я». «Это что такое?» — вскочил Скеллин со стула. «Что это такое, черт вас побери?» «Мой мэтр, чародей Вильгефортс». Риинс вынул из-за пазухи малюсенькую серебряную коробочку. «Точнее говоря, голос моего мэтра, идущий из этого вот приспособления, именуемого ксеноглозом». «Приветствую всех присутствующих», — проговорила коробочка. «Сожалею, что могу только слышать вас, но осуществить телепроекцию либо телепортацию не позволяют мне срочные дела». «Этого хрен с маслом еще не хватало», — проворчал Филин. «Но можно было догадаться. Риинс слишком глуп, чтобы действовать в одиночку и по своему разумению. Можно было догадаться, что ты все время таишься где-то во мраке, Вильгефортс. Как старый ожиревший паук прячешься в темноте, поджидая, когда дрогнет паутинка». «А, какое образное сравнение!» Скеллин фыркнул. «И не вешай нам лапшу на уши, Вильгефортс. Ты пользуешься Риинсом и его шкатулкой не из-за навала занятий, а из страха перед армией чародеев, твоих былых дружков по капитулу, сканирующих весь мир в поисках следов магии с твоим алгоритмом. Если б ты попытался телепортироваться, они б тебя мгновенно засекли». «Ах, какие поразительные знания!» «Мы не были представлены друг другу». Боннард достаточно театрально склонился перед серебряной коробочкой. «Ну а получается, что по вашему поручению и получив от вас соответствующие полномочия, господин чернокнижник Милздар Риинс обещает девушке мученичество. Я не ошибаюсь. Даю слово, этой девице с каждой секундой становится все значительнее. Оказывается, она потребна всем». «Мы не были представлены», — сказал из коробочки Вильгефортс. «Но я знаю вас, Боннард, Лео Боннард, и вы удивитесь, насколько хорошо. А девушка действительно важна. Как ни говори, она львенок из Цинтры, старшая кровь. В соответствии с предсказаниями Тлины, ее потомкам предстоит править миром». «Поэтому она так вам нужна?» «Мне нужна только ее плацента, детское место. Когда я извлеку из нее детское место, остальное можете взять себе». «Что это я там слышу? Какое-то ворчание? Какие-то отвратительные вздохи и сопения? Чьи? Уж не ваш ли Боннард, человека, который ежедневно изуверски истязает девушку и физически, и психически? Или Стефана Скеллина, который по приказу предателей и заговорщиков собирается девушку убить, а?» «Я подслушивала их», — вспоминала Веда, лежа на нарах с подложенными под голову руками. «Стояла за углом и чуяла. И волосы у меня шевелились. На всем теле. Наконец-то я поняла, в какое дерьмо вляпалась». «Да-да», — донеслось из ксеноглоза. «Ты предал своего императора, Скеллин. Не колеблюсь, при первой же возможности». Филин пренебрежительно фыркнул. «Получить обвинение в предательстве из уст такого суперпредателя, как ты, Вильгефортс, воистину что-то да значит. Я почувствовал бы себя польщенным, если бы от твоих слов не несло базарной хохмой». «Я не обвиняю тебя в предательстве, Скеллин. Я смеюсь над твоей наивностью и неспособностью предавать. Ради кого ты предаешь своего хозяина? Ради Ардаля Аэбдаги и Деветта? Князей с оскорбленной болезненной гордостью, обиженных тем, что их дочерей император отверг, намереваясь жениться на Центрике. А они-то рассчитывали на то, что именно с их родов начнется новая династия, что именно их роды станут в империи первыми, быстро подымутся даже выше трона. Эмгыр одним мановением руки лишил их этих надежд, и тогда они решили изменить ход истории. К вооруженному восстанию они еще не готовы, но ведь можно умертвить девушку, которую Эмгыр предпочел их чадам. Собственные аристократические ручки, естественно, пачкать не хочется, и они находят наемного убийцу, Стефана Скеллина, страдающего избытком амбиций. Как это было, Скеллен? Не поведаешь ли?» «Зачем?» — крикнул Филин. «И кому? Ты, как всегда, знаешь все, великий маг. Ринс, как всегда, не знает ничего. Так оно и должно остаться. А Бонарта это не интересует». «А тебе, как я уже сказал, похвастаться нечем. Князья подкупили тебя обещаниями, но ты, как ни говори, достаточно умен, чтобы не понимать, что тебе с князьками не по пути. Сегодня ты им нужен как орудие уничтожения Центрики. Завтра они отделаются от тебя, потому что ты низкорожденный парвеню. Тебе в новой империи пообещали должность в Ватье де Ридо? Да ты, пожалуй, и сам в это не веришь, Скеллен. Ватье им нужнее, потому что перевороты переворотами, но секретные службы остаются. Твоими руками они хотят только убивать. Ватье же им потребен, чтобы овладеть аппаратом государственной безопасности и сыска. Кроме того, Ватье виконт, а ты — никто». «Действительно», — надул губы Филин. «Я чересчур разумен, чтобы не заметить этого. Следовательно, сейчас я должен, в свою очередь, предать Ардаэля Эбдаги и присоединиться к тебе, Вильгефорц. На это ты намекаешь? Но я не флюгер-петушок на башне. Если я поддерживаю идею революции, то по убеждению и идеологии. Необходимо кончать с самодержавной тиранией, ввести конституционную монархию, а после нее демократию». «Что?» «Власть народа. Систему, в которой будет править народ. Все граждане всех сословий и состояний через избранных в честных выборах наиболее достойных и наиболее порядочных представителей». Риенс расхохотался. Дико засмеялся Бонарт. Искренне, хоть и немного со скрипом, засмеялся из ксеноглоза чародей Вильгефорц. Все трое долго хохотали, горохом рассыпая слезы. «Хорошо», — прервал веселье Бонарт. «Мы тут не на кукольное представление пришли, а на торг. Девушка пока что не входит в число порядочных граждан всех сословий, а принадлежит мне. Но я могу ее уступить. Что можете предложить, господин чародей?» «Власть над миром тебя устроит?» «Не. «Значит, могу предложить», — медленно проговорил Вильгефорц, «присутствовать при том, что я буду делать с девушкой. Сможешь посмотреть. Я знаю, такие спектакли ты предпочитаешь всем другим удовольствием». Глаза Бонарта полыхнули белым пламенем, но он был спокоен. «А если конкретнее?» «А если конкретнее, я готов выплатить тебе твою 20-кратную ставку. 2000 флоренов. Поразмысли, Бонарт, это ведь мешок денег, которого ты не поднимешь. Понадобится вьючный мул. Тебе этого хватит на заслуженный отдых, веранду, голубков и даже на водку и девок, если сохранишь разумную умеренность». «Согласен, господин магик», — внешне беззаботно рассмеялся охотник. «Этой водкой и девками вы поразили меня прямо-таки в сердце. Что ж, докончим торг. Но на предложенную обсервацию я бы тоже согласился. Правда, предпочитал бы видеть, как она подыхает на арене, но и на вашу работу ножичком тоже охотно кину взгляд. Добавьте в виде довеска». «Уговор железо». «Быстренько у вас пошло», — терпко оценил Филин. «И верно, Вильгефордс, быстро и гладко заключили вы с Бонартом союз. Союз, который, однако, есть и будет Сецета с Леонина. А вы ни о чем случайно не забыли? Светлицу, в которой сидите вы и Центрика, кое торгуете, окружают и 2 десятка вооруженных людей. Моих людей, заметьте». «Дорогой коронер Скеллен», — прозвучал из коробочки голос Вильгефорца, «вы оскорбляете меня, думая, будто при обмене я намерен вас обидеть. Совсем наоборот. Я намерен быть невероятно щедрым. Правда, не смогу обеспечить вам достижение той, как вы изволили выразиться, демократии, но гарантирую материальную помощь, логистическую поддержку и доступ к информации, благодаря чему вы перестанете быть для заговорщиков оружием и халявщиком, а станете партнером. Таким, с личностью и мнением которого будет считаться князь Йоахим де Ветт, герцог Ардаля Эбдаги, граф Бруанне, граф Дарви и остальные заговорщики голубой крови. И что с того, что это Сецета с Леонина? Разумеется, если добычей оказывается Цирилла, то львиную долю добычи получу я. Как мне, кстати, кажется, законно. И тебя это так трогает? Ведь и у тебя будут выгоды немалые. Если отдашь мне Центрику, считай, что место Ватье де Ридо у тебя в кармане. А став шефом секретных служб, Стефан Скеллен, можно реализовывать и любые, даже самые бредовые идеи. К примеру, демократию и честные выборы. Так что, видишь, одна тощая 15-летняя девчонка обеспечивает тебе исполнение жизненной мечты и амбиций. Ты это видишь? Видишь, а?» «Нет», — покрутил головой Филин. «Исключительно слышу». «Риенс». «Да, мэтр». Покажи господину Скеллену образец качества нашей информации. Скажи, что выжил из Ватти. В этом отряде, — сказал Ринс, — есть подсадная утка. Что? То, что слышишь. У Ватти Дорида здесь есть свой человек. Он знает обо всем, что ты делаешь. Знает, зачем делаешь, и знает для кого. Ватти вернул к вам своего агента. Он подошел тихо, так что она почти не слышала. Веда, Нератин, ты чуяла мои мысли там, в светлице. Ты знаешь, о чем я думал. Значит, знаешь, кто я. Послушай, Нератин. Нет, послушай ты, Жоанна Сельборн. Стефан Скеллен предает страну императора. Он заговорщик. Все, кто его держится, кончат на эшафоте. Их станут разрывать лошадьми на площади тысячелетий. Я ничего не знаю, Нератин. Я исполняю приказы. Чего ты от меня хочешь? Я служу коронеру. А кому служишь ты? Императору, господину Дериду. Повторяю, чего ты от меня хочешь? Чтобы ты проявила разумность. Отойди. Я не выдам тебя, не скажу, но... Отойди, пожалуйста. Я не могу, Нератин, я простая женщина. Не для моего все это ума. Не знаю, что делать. Скеллен называет меня госпожа Сельборн, как офицера. Кому я служу? Ему? Императору? Империи? Откуда мне знать? Веда оттолкнулась спиной от угла домика, прутиком и грозным ворчанием отогнала деревенских ребятишек, с любопытством рассматривавших сидящую у столба Фальку. В хорошую заварушку я попала. Запахло в воздухе веревкой и конским навозом на площади тысячелетия. Не знаю, чем это кончится, подумала Веда, но я должна в нее войти, в эту Фальку. Хочу на минутку почувствовать ее мысли, знать то, что знает она, понять. Она подошла, сказала Цири, поглаживая кота. Высокая, опрятная, сильно отличающаяся от всей остальной шпани. На свой лад даже красивая и вызывающая уважение. Те двое, что меня стерегли, вульгарные простолюдины, перестали ругаться, когда она подошла. Высогота молчал. А она, — продолжала Цири, — наклонилась и заглянула мне в глаза. Я сразу что-то почувствовала, что-то странное. У меня что-то вроде бы хрустнуло в затылке, заболело, зашумело в ушах. В глазах сделалось на мгновение очень светло. Что-то в меня проникло, отвратительное и скользкое. Я это знала. Йеннифер показывала мне в храме, но этой женщине я не хотела позволить, потому просто отторгла то, чем она меня изучала, оттолкнула и выбросила из себя со всей силы, на какую была способна. А высокая женщина изогнулась и покачнулась, словно получила удар кулаком, сделала два шага назад, и кровь потекла у нее из носа, из обеих ноздрей. Высогота молчал. «А я...» — Цири подняла голову. «Поняла, что произошло. Я вдруг почувствовала в себе силу, которую потеряла там, в пустыне Карат. Отреклась от нее. Не могла потом черпать, не могла пользоваться. А она, эта женщина, дала мне силу. Прямо-таки вложила оружие в руку. Это был мой шанс». Веда отшатнулась и тяжело опустилась на песок, покачиваясь и ощупывая почву около себя, словно пьяная. Кровь текла у нее из носа на губы и подбородок. «В чем дело?» Андрес Верный вскочил, но тут же обеими руками схватился за голову, раскрыл рот. Из горла у него вырвался хрип. Широко раскрытыми глазами он глядел на Стигварда, но из носа и ушей пирата тоже проступала кровь, а глаза заволакивал туман. Андрес упал на колени, глядя на Нератина Цеку, стоявшего сбоку, и спокойно глядевшего на них. «Нератин, помоги!» Цека не пошевелился. Он смотрел на девушку. Она повернула голову, и он покачнулся. «Не надо, я на твоей стороне», — быстро предупредил он. «Я хочу тебе помочь. Давай я перережу веревки. На, возьми нож, ошейник разрежешь сама. Я приведу коней». «Цека», — с трудом выдавил Андрес Верный. «Ах ты, предатель!» Девушка ударила его взглядом. Он упал на лежащего неподвижно Стигварда и скрючился, словно плод в лоне матери. Веда все еще не могла подняться. Кровь густыми каплями падала на грудь и живот. «Тревога!» — крикнула вдруг появившаяся из-за домов Хлоя Штиц, упуская из руки баранье ребро. «Тревога! Силифан, Скеллен! Девчонка сбегает!» Цири уже была в седле, в руке меч. «Я, Кельпи, я!» Веда скребла пальцами песок. Встать не могла. Ноги не слушались, были словно деревянные.

Она уже была в седле, уже приготовилась тронуть Кельпи, когда он подошел и схватил ее за руку. «Цири, останься, пережди зиму». «К озеру я доберусь до морозов, а потом, если все будет так, как ты сказал, то уже ни тракты, ни морозы не будут иметь значения. Я возвращусь телепортом на Танет, в школу в Аритузе, к госпоже Рити. Как давно это было, Высогота? Как давно?» «Башня Ласточки — легенда. По мне, это всего лишь легенда». «Я тоже всего лишь легенда», — сказала она с горечью. «С рождения. Зириэль, ласточка, дитя неожиданности, избранница, дитя предназначения, дитя старшей крови. Я еду, Высогота. Будь здоров». «Будь здорова, Цири». Корчма на развилке за выселками была пуста. Киприан Фрип-младший и три его дружка запретили входить местным жителям и прогоняли приезжих. А сами пиршествовали и пили целыми днями напролет, высиживая в мрачном кабаке, смердящем так, как обычно смердит корчма зимой, когда не отворяют ни окон, ни дверей. Кошками, мышами, потом, анучами, сосняком, жиром, чем-то горелым и мокрой сохнущей одеждой. «Собачья доля!» — повторил, пожалуй, в сотый раз Юс Яновиц, геммериец, махнув рукой прислуживавшим девкам, чтобы те принесли водки. «Что перекрутило этого Филю? В такой паршивой дыре заставил портки просиживать. Уж лучше по лесам с патрулями ездить». «Дурак», — ответствовал дядя Варгас. «На дворе чертовски зяб. Нет, уж лучше в тепле. Да с девкой». Он с размаху шлепнул девушку по ягодицам. Девушка пискнула, не очень убедительно и с явно видимым равнодушием. Правду сказать, глуповато было. Работа в корчме научила ее только тому, что когда шлепают или щиплют, надо бы напищать. Киприан Фрип и его компания взялись за обеих девок на другой же день по приезде. Корчмарь боялся слова молвить, а девки были не настолько резвы, чтобы думать о протестах. Жизнь уже успела научить их, что ежели девка протестует, то ее бьют. Потому разумнее погодить, пока желателям наскучит. «Энто Фалька!» Притомившийся Риспа Таляпуант завел очередной стандартный разговор под надоевших вечерних бесед. «Сгинула где-то в лесах, говорю вам. Я видал, как тогда ее скелен Орионом в морду секанул, как из ее кровушка фонтаном рвалась. Из этого, говорю вам, она очухаться не могла». «Филип промахнулся», — заявил Юс Иоанновец. «Едва скользнул Орионом-то. Морду, верно, недурственно ей разделал, сам видел. А помешала эта девке перескочить через ворота, а? Свалилась она с коня, а? Аккурат! А ворота я после измерил. 7 футов и 2 дюйма. Тетелька в тетельку. Ну так что, прыгнула? Да еще как! Промеж седла и жопы лезвия ножа не воткнешь». «Кровь из ее лилась, как из ведра», — возразил Риспа Таляпуант. «Ехала, говорю вам, ехала. А после свалилась и подохла в какой-нибудь яме. Волки да птицы падали сожрали, куницы докончили, а муравьи дочистили следы. Конец, да и ряд. Стал быть, мы тут, говорю вам, понапрасну портки просиживаем и денежки пропиваем. К тому ж лафы никакой не видать». «Не может так быть, что попосля трупа ни следу, ни знаку не осталось», — убежденно проговорил дядя Варгас. «Завсегда чуть-то достается. Череп, таз, кость какая потолще. Ринс, тот чаровник, остатки Фалькины наконец отыщет. Вот тогда будет делу конец». «И может, тогда нас в такие места погонят, что с любовью теперешней безделий паршивый этот хлев вспомним». Киприан Фрип-младший окинул утомленным взглядом стены корчмы, на которых знал уже каждый гвоздь и каждый подтек. «Эту водяру паскудную, и этих вон двух, от которых луком несет. А когда их прочищаешь, то лежат ровно тёлки, в потолок зыркают да в зубах ковыряют». «Всё лучше, чем скукотище это», — проговорил Юс Яновиц. «Выйдь, ходца, давай сотворим хоть чё, чё угодно, деревню подпалим или ещё чё сделаем». Скрипнула дверь. Звук был такой необычный, что все четверо сорвались с мест. «Вон!» — зарычал дядя Варгас. «Выметайся от седва, дяд! Попрошайка хренов, вонючка, пшел во двор! Ну!» «Оставь!» — махнул рукой утомленный Фрип. «Вишь, дудку вытягивает. Небось, нищенствует. Видать, старый солдат, что дудкой да пением по постоялым дворам промышляется. На дворе слякоть и зяб, пусть посидит». «Только подальше от нас!» Юс Янновиц указал деду, где тому можно сесть. «Не то нас вожи зажрут. От седого, видать, какие по ему быки ползают. Подумать можно не вожь, а черепахи». «Дай ему», — скомандовал Фрип-младший, — «какой-нибудь жратвы хозяин, а нам водяры». Дед стащил с головы огромный валеный колпак и уважительно разогнал вокруг себя вонь. «Благодарствуйте, благородники», — промямлил он. «Но они ведь сочевник Саувин и праздник. Праздник негоже никого гонять, чтоб под дождем мог и мерз. Праздник годится почествовать». «И верно», — хлопнул себя по лбу Риспат Ляпуант. «И верно, ведь сочевник Саувин и нынче, конец октября». «Ночь, чар». Дед отхлебнул принесенного ему жидкого супа. «Ночь духов и страхов». «Ого», — сказал Юс Янновиц. «Дедок-то гляньте, сейчас нас тут нищенской повестью порадует». «Пусть радует», — зевнул дядя Варгас. «Все лучше, чем, ну да, это». «Савина», — повторил загрустевший Киприан Фрип-младший. «Уж 5 недель после Эгвароа. И 2 недели, как здесь сидим. Битых 2 недели. Савина. Ха! Ночь чудес». Дед облизнул ложку, пальцами выбрал что-то с дна миски и сшамкал. «Ночь страхов и чар». «Ну, не говорил я», — ощерился Юс Янновиц. «Будет дедовская сказка». Дед выпрямился, почесался и икнул. «Сочевник Савины», — начал он напыщенно. «Последняя ночь перед ноябрьским новолунием. У эльфов последняя ночь старого года. Когда новый день наступит, то это у эльфов уж Новый год. И тут у эльфов есть обычай, чтобы в ночь Саувины все огни в доме и окрест от одной щепы смоленистой зажечь, а остаток щепы спрятать как следует, аж до мая, и той же самую щепой огонь Беллитайна распалить в новолуние. Тогда будет везение и дарение». «Нет, так не только мы эльфы, но и так же наши некоторые делают, чтобы от духов злых ухраниться». «Духов», — фыркнул Юс. «Послушайте только, что этот старпер болтает». «Это ночь Саавины», — продолжал дед торжественным тоном. «В такую ночь духи ходят по земле. Души покойных стучат в окна. Впустите нас, впустите. Тогда им надо бы на меду дать и каши, и все это водкой окропить». «Водкой-то я себе самому предпочитаю горло кропить», — захохотал Риспат Ляпуант. «А твои духи, старик, могут у меня вот сюда поцеловать». «Ох, Милс, да не шуткуйте над духами, мстивые они ибо. Сегодня сочевник Саувины, ночь страхов и чар. Наставьте уши, слышите, как вокруг шуршит и постукивает. Это мертвые приходят с того света. Хотят вкрасться в дом, чтобы отогреться при огне и сыто поесть. Там, по голым полям и облысевшим лицам, ветер гуляет и заморозь. Заблудшие души зябнут, тянутся к жилью, где тепло и огонь. Тут не след забыть им выставить еды в мисочке, на порог или где на гумне, поскольку если там мертвецы ничего не сыщут, то по полночи сами в халупу войдут, чтобы пошукать». «О, Господи, помилуй!» — громко шепнула одна из девок и тут же пискнула, потому что Фрип ущипнул ее в ягодицу. «Не дурная повестушка», — сказал он, — «но да совсем добра ей далеко. Налей-ка, хозяин, старику кружку пивка теплого для сугреву. Может, добрую расскажет. Добрую повесть о духах, парни, вы потому знаете, что заслушавшихся девок можно как следует ущипнуть, они и не заметят». Мужчины захохотали. Послышался писк обеих девушек, на которых проверялось качество повествования. Дед отхлебнул теплого пива, громко шмыгая носом и отрыгиваясь. «Гляди мне, не упейся, да не усни», — грозно предостерег дядя Варгас. «Не за даром тебя поем. Давай, говори, пой, на дуде играй. Веселье должно быть». Дед раскрыл рот, в котором одинокий зуб белел, словно верстовой столб посреди темной степи. «Так это ж, Милсдарь, Саавина. Какая тут музыка, какая игра? Не можно. Музыка для Саавины — это вон тот ветер за окном. Это оборотни воют и вампиры. Мамуны стонут и стенают, гули зубами скрежещут. Бьянши скулит и кричит, а кто тот крик услышит, тому это уж точно. Скорая смерть писана. Все злые духи покидают свои укрытия. Ведьмы летят на последний их предзимний шабаш. Саавина, Ночь страхов, чудес и волшебства. У лес не ходить, потому как леший загрызет. Через жальник не ходить, потому как мертвяк уцепит. Вообще лучше из хаты не выходить. А для верности в порог вбить новый нож железный. Над таковым зло переступить не осмелится. Бабам же надо бы особливо детей стеречь, потому как в ночь совины дитять может русалка либо слезливица скрасть, а обмерзлого найденыша подкинуть. А которые бабы на сносях, та пусть лучше не выходит на двор, потому как ночница может плод в лоне попортить. За место ребенка родится упырь с железными зубами. О, Господи! С железными зубами. Для почину. Матери грудь отгрызет, потом руки, лицо обгладывает. Ой, что это я оголодал. Возьми кость, на ней еще осталось малость мяса. Старичкам много есть нездорово, запор может сделаться. И конец. Ха-ха, ах, хрен с ним. Принеси ему еще пиво, девка. Ну, старый, давай о духах еще. Вся вина, милостивые государи мои, для упырей последняя ночь, чтобы посвоевольничать. Позже заморозь силы у них отбирает, потому собираются они в бездне, под землей, откуда уж цельную зиму носу не кажут. Потому от совины и до февраля, до праздника Имбаэлк, до почкования, значится. Самое лучшее время для походов в места волшебные. Чтобы сокровищ там сыскать. Ежели в теплый час, для примеру, в негодяйщиковой могиле копаться, то выскочит от тедова негодяйщик разозленный и копальщика сожрет. От совины до Имбаэлка копай и греби, сколь сил достанет. Негодяйщик, ровно старый медведь, крепко спит. Вон оплел старый хрыч. Правду я говорю, милздарь? Да-да, чародейская эта ночь. Совина страшная, но одновременно и наилучшая для ворожбы и предвещаний всяких разных. В такую ночь гадать надо и по костям ворожить, и по руке, и по белому петуху, и по луковице, и по сыру, и по кроличьей требухе, и по дохлому нетопырю. Тьфу на тебя! Ночь совины, ночь страха и упырей. Лучше по домам сидеть, всей роднёй, у огня. «Всей роднёй, говоришь?» — повторил Киприан Фрип, неожиданно хищно ощерившись на дружков. «Всей, значит, роднёй, чуете? Вместе с той бабой, которая вот уж неделю от нас хитро по каким-то камышам кроется». «Кузнечиха!» — тут же сообразил Юс Яновец. «Златоволосая красотка! Ну, у тебя башка, Фрип! Сегодня можно её в халупе придыбать!» «Но, парни, налетим на кузнечихин домишко?» «Да хоть сейчас». Дядя Варгас крепко потянулся. «Прям как вот вас вижу, кузнечиху эту, через деревню идущую, ейные сиськи подпрыгивающие, ейный задок вертлявый. Надо было ее тогда сразу брать, не ждать. Да вот Дакра Силифант, дурной служака. Но нонче нет здесь и Силифанта, а кузнечиха в хате. Ждет». «Разделали мы уже в здешней дыре салты с очеканом», — скривился Риспот. «Разделали хама, которому ему на помощь пёр. Нам что, мертвяков мало? Кузнец и сын его парни, что твои дубы. Страхом их не возьмёшь, надо их будет покалечить», — спокойно докончил Фрип. «Только малость покалечить, ничего более. Кончайте пиво, собираемся в село, устроим себе совину, натянем кожухи и шерстью наверх, рычать, станем орать. Хамы подумают, это дьяволы либо кобальды. Ага. Затащим кузнечиху сюда, на квартиру. Или позабавимся по-нашему, по-геммерийски. У семейки на глазах. Одно другому не мешает». Фрип-младший выглянул в ночь сквозь оконную пленку. «Ну и вьюга зачалась, мать-перемать». «А что поля клонит?» «О-хо-хо!» Вздохнул над кружкой старик. «Это не ветер, милостивцы, не вьюга это. Это чаровницы мчатся. Одни верхом на метлах, другие в ступах. Следы за собой метлами заметают. Неведомо, когда такая человеку в лесу дорогу перекроет и отзаду зайдет. Неведомо, когда нападет. А зубы-то у нее вон какие. Детишек тебе, дед, чаровницами пугать. Не скажите, господа, в недобрый час. Потому как я еще вам скажу, что самые страшные ведьмы — это ведьмовского сословия графини и княгини. Оху, так те не на метлах, ни на кочергах, ни в ступах ездят. Эти галопируют на своих черных котах. Истинно говорю, потому как Сочевник Саовину в эту единственную ночь в году коты ведьмовы оборачиваются черными, как смоль, кобылами. И беда тому, кто в такую тьму тьмущую услышит стук копыт и увидит ведьму на вороной кобыле. Кто с такой ведьмой встретится, не избежит смерти. Завертит им ведьмы, как вьюга листьями, унесет на тот свет. Ладно, когда вернемся, докончишь. Да получше что-нибудь придумай и дудку наладь. Вернемся, будет тут гулянка. Будем плясать и девку Кузнецову лапать. В чем дело, Риспот? Риспот Лепуант, вышедший на двор облегчить пузырь, вернулся бегом. Лицо у него было белее снега. Он бурно жестикулировал, указывая на дверь. Заговорить не успел, да и нужды в том не было. Во дворе громко заржал конь. «Вороная кобыла!» — проговорил Фрип, чуть не прилепившись лицом к окну. «Та самая вороная кобыла! Это она!» «Чаровница? Фалька, дурень!» «Это ее дух!» — Риспот резко втянул воздух. «Привидение! Она не могла выжить! Умерла и возвращается упырем! В ночь Саовины!» «Придет ночью, как траур черный», — забормотал дед, прижимая к животу пустую кружку. «А кто с ней встретится, тому смерти не миновать». «Оружие! Хватай оружие!» — лихорадочно крикнул Фрип. «Быстрее! Дверь обставить с обеих сторон! Не понимаете? Посчастливилось нам! Фалька не знает о нас, а в Огрец заехала! Мороз и холод выгнали из укрытия! Прямиком нам в руки! Филин и Рин с золотом нас обсыпят! Хватайте оружие!» Скрипнула дверь. Дед сгорбился над крышкой стола, прищурился. Он видел плохо. Глаза были старые, попорченные глаукомой и хроническим воспалением спаек. К тому же в корчме было мрачно и дымно, поэтому дед едва разглядел вошедшую в избу из синей худенькую фигурку в курточке из андатровых шкурок, капюшоне и шарфе, заслоняющих лицо. Однако слух у старика был хороший. Он слышал тихий вскрик одной из прислужниц, стук сабо другой, тихое рудательство корчмаря. Слышал скрип мечей в ножнах и тихий злобный голос Киприана Фрипа. «Поймали мы тебя, Фалька. Небось, не ожидала нас здесь увидеть?» «Ожидала», — услышал дед и вздрогнул при звуке этого голоса. Он увидел движение щуплой фигурки и услышал вздох ужаса. Приглушенный крик одной из девок. Он не мог видеть, что девушка, которую назвали Фалькой, скинула капюшон и шарф. Не мог видеть чудовищно изуродованного лица и глаз, обведенных краской из сажи и жира так, что они казались глазами демона. «Я не Фалька», — сказала девушка. Дед снова увидел ее быстрое размазанное движение. Увидел, как что-то огненно сверкнуло в свете каганков. «Я Цири из Каэрморхена. Я ведьмачка. Я пришла, чтобы убивать». Дед, которому в жизни довелось быть свидетелем ни одной пьяной драки, уже давно разработал прекрасный способ избежать повреждений. Дал нырка под стол и крепко вцепился руками в ножки. Из такой позиции видеть, ясное дело, он ничего не мог. Да вовсе и не стремился. Он судорожно держался стола, а стол уже ездил по избе вместе с остальной мебелью в гуле, стуке, треске и скрежете, в топоте тяжело обутых ног, ругательствах, криках, ударах и звоне стали. Одна из девок дико и непрерывно вопила. Кто-то рухнул на стол, передвинув его вместе с уцепившимся за ножки дедом, и тут же свалился рядом с ним на пол. Дед заурчал, чувствуя, как на него хлынула горячая кровь. Деде Варгас, тот, что сначала хотел его вытурить, дед узнал его по латунным пуговицам на куртке, жутко хрипел, рвался, разбрызгивал кровь, молотил вокруг себя руками. Один из беспорядочных ударов угодил деду в глаз. Дед уже совсем перестал видеть что-либо. Орущая девка захлебнулась, утихла, вздохнула и принялась вопить снова, правда, взяв более высокую тональность. Кто-то с грохотом шмякнулся на пол. Снова на свежевымытые сосновые доски хлынула кровь. Дед не разглядел, что теперь умирал Риспот Лепуант, которого Цири рубанула в шею. Он не видел, как Цири проделала пируэт перед самым носом Фриппа и Янновица, как проскользнула сквозь их барьер словно тень, словно серый дым. Янновиц вывернулся за ней следом, быстрым, мягким, кошачьим разворотом. Он был прекрасным фехтовальщиком. Уверенно стоя на правой ноге, ударил длинной, протяжной прямой, метясь в лицо девушки, прямо в ее мерзкий шрам. Он должен был попасть. И не попал. Заслониться тоже не успел. Цири рубанула его из выпада, вблизи, обеими руками через грудь и живот. И тут же отскочила, закружилась, уходя от ударов Риппа, хлестнула согнувшегося Янновицу по шее. Янновиц врезался лбом в лавку. Фрипп перепрыгнул над лавкой и трупом, ударил с размаху, широко. Цири парировала укосом, крутанула полупируэт и коротко ткнула его в бок над бедром. Фрипп закачался, повалился на стол, пытаясь удержать равновесие. Инстинктивно протянул вперед руку. Когда он уперся пятерней в крышку стола, Цири быстрым ударом обрубила ему кисть. Фрипп поднял брыжущий кровью обрубок, сосредоточенно взглянул на него, потом посмотрел на лежащую на столе кисть. И вдруг упал, резко, с размаху сел задом на пол, совсем так, словно поскользнулся на мыле. Сидя, он зарычал, а потом принялся выть диким, высоким, протяжным волчьим воем. Скорчившийся под столом, залитый чужой кровью дед слышал, как несколько секунд тянулся этот жуткий дуэт. Монотонно кричащая девка и дико воющий Фрипп. Девка умолкла первой, закончив визг нечеловеческим, давящимся стоном. Фрипп просто утих. «Мама!» — неожиданно проговорил он совершенно четко и осознанно. «Мамочка, как же так? Как же... Что со мной случилось? Что со мной?» «Ты умираешь», — ответила изувеченная девушка. У деда остатки волос встали на голове дыбом. Чтобы сдержать крик, он прикусил единственным зубом рукав сермяги. Киприан Фрипп-младший издал такой звук, будто что-то с трудом проглотил. Больше никаких звуков он уже не издавал. Никаких. Стало совершенно тихо. «Что ж ты сотворила?» — прозвучал в тишине дрожащий голос корчмаря. «Что ж ты наделала, девушка?» «Я ведьмачка. Я убиваю чудовищ». «Нас повесят. Деревни и корчму спалят». «Я убиваю чудовищ», — повторила она, и в ее голосе вдруг пробилось что-то вроде удивления, как бы сомнение, неуверенность. Корчмарь застонал, заныл и зарыдал. Дед понемногу выкарабкался из-под стола, сторонясь трупа деда Варгаса, его жутко разрубленного лица. «На черной кобыле едешь», — пробормотал он. «Ночью черный, как траур. Следы за собой заметаешь». Девушка повернулась, взглянула на него. Она уже успела обернуть лицо шарфом, а поверх него глядели обведенные черными кругами глаза упырихи. «Кто с тобой встретится?» — пробормотал дед. «Тот не избежит смерти, ибо ты сама и есть смерть». Девушка смотрела на него долго и довольно спокойно. «Ты прав», — сказала она наконец. Где-то на болотах, далеко, но значительно ближе, чем раньше, второй раз послышался плачущий вой Бианши. Высогота лежал на полу, на который упал, слезая с постели. С удивлением обнаружил, что не может встать. Сердце колотилось, подскакивало к горлу, давило. Он уже знал, чью смерть вещает ночной крик эльфьего призрака. Жизнь была прекрасна, несмотря ни на что, подумал он и прошептал. «Боги, я не верю в вас, но если вы все-таки существуете...» Чудовищная боль неожиданно стиснула ему грудь. Где-то на трясинах, далеко, но еще ближе, чем до того, Бэнши дико завыла в третий раз. «Если вы существуете, сберегите ведьмачку на стезе ее». Глава 11. «У меня большие глаза, чтобы тебя лучше видеть», — рявкнул железный волчище. «У меня огромные лапы, чтобы ими схватить тебя и обнять. Все у меня большое, все. Сейчас ты в этом сама убедишься. Почему ты так странно смотришь на меня, маленькая девочка? Почему не отвечаешь?» Ведьмачка улыбнулась. «А у меня для тебя сюрприз». Флоренс Деланой. Сюрприз. Из книги «Сказки и предания». Монахини стояли перед верховной жрицей неподвижно, напряженные, как струна, немые, слегка побледневшие. Они были готовы в путь, полностью собраны. Мужские серые дорожные одежды, теплые, но не связывающие движения и кожушки, удобные эльфьи башмаки. Волосы острижены так, чтобы их легко было содержать в чистоте в лагерях и во время переходов, и чтобы они не мешали работать. Плотные маленькие узелки, в которых была только пища на дорогу и необходимые медицинские инструменты. Остальное им должна была дать армия. Армия, в которую они отправлялись. Лица обеих девушек внешне были спокойны. Трис Меригольд знала, что у обеих чуть-чуть дрожат руки и губы. Ветер рванул голые ветви деревьев храмового парка, погнал по плитам двора пожухшие листья. Небо было темно-синим. Чувствовалось, что надвигается метель. «Вы уже получили назначение?» — прервала молчание Неннеки. «Я нет», — ответила Эорнейд. «Пока буду на зимней базе в лагере под Вызимой. Вербовщик говорил, что весной там остановится подразделение кондотьеров с севера. Мне предстоит быть фельдшерицей в одном из отрядов». «А я?» — слабо улыбнулась Йоля вторая. «Уже получила. В полевую хирургию к господину Милу Вандербеку». «Только не опозорьте меня». Неннеке окинула девушек грозным взглядом. «Не опозорьте меня, храм и имя Великой Мялитали. Ни за что не опозорим, матушка. И следите за собой». «Да, матушка. Ухаживая за ранеными, вы будете валиться с ног, не зная сна. Вы будете бояться, будете сомневаться, глядя на боль и страдания, и смерть. А в таких случаях легко пристраститься к наркотику или возбуждающему снадобью. Будьте осторожнее с этим». «Знаем, матушка. Война, страх, смерть и кровь». Верховная жрица сверлила обеих взглядом. «Это страшное ослабление нравов, а для некоторых чрезвычайно сильная афродизия. Сейчас вы не знаете и знать не можете, как это подействует на вас, девочки. Будьте осторожны. А в крайних случаях, когда уже ничего больше нельзя будет сделать, применяйте предохранительные средства. Если все же, несмотря на это, одна из вас забеременеет, тогда сторонитесь знахарей деревенских бабок, поищите храм, а лучше всего чародейку». «Знаем, матушка. Это все. Теперь можете подойти под благословение». Она поочередно возлагала им руки на голову, поочередно обнимала и целовала. Эурнейт откровенно хлюпала носом, и Оля вторая, как всегда, разревелась. Неннеке, хоть и у нее самой чуть ярче, чем всегда, блестели глаза, фыркнула. «Бесцен, бесцен!» — сказала она, как могла показаться, гневно и резко. «Вы идете на самую обыкновенную войну. Оттуда возвращаются. Ну, забирайте вещички и до встречи». «До встречи, матушка». Девушки быстро, не оглядываясь, шли к храмовым воротам, сопровождаемые взглядами верховной жрицы Неннеки, чародейки Трис Меригольд и писаря Ярре. Юноша настойчиво покашливал, чтобы обратить на себя внимание. «В чем дело?» — показалось на него Неннеки. «Им ты разрешила!» — горько воскликнул Ярре. «Им, девушкам, разрешила завербоваться! А я? Почему мне нельзя? Мне что, продолжать за этими стенами корпеть над пересохшими пергаментами? Я не калека и не трус. Позор сидеть в храме, когда даже девушки...» «Эти девушки», — прервала священнослужительница, — «всю свою молодую жизнь обучались медицине, лечению и уходу за больными и ранеными. Они идут на войну не из патриотизма или жажды приключений, а потому что там будет бесчисленное множество раненых и больных. Завал работы днем и ночью. Эурнайт и Йоля вторая, Мирра, Катья, Пруна, Дебора и другие девочки — вклад храма в эту войну. Храм, как часть общества, расплачивается с общественными долгами. Наш вклад — обученные специалистки. Это ты понимаешь, Ярре? Специалистки. Не мясо для резников. Все вступают в армию. Только трусы остаются дома». «Глупости, Ярре», — резко сказала Трис. «Ничего ты не понял». «Я хочу на войну!» — голос юноши надломился. «Хочу спасать Цири!» «Ну вот, извольте!» — насмешливо проговорила Неннеке. «Странствующий рыцарь рвется спасать даму своего сердца на белом коне». Она замолчала под взглядом чародейки. «Впрочем, хватит об этом, Ярре!» — бросила она на мальчика гневный взгляд. Я сказала, не позволю. Возвращайся к книгам, учись. Твое будущее — наука. Пошли, Трис, не будем терять времени». На разложенном перед алтарем куске полотна лежали костяной гребень, дешевенькое колечко, книжка в потрепанном переплете, стиранный-перестиранный голубой шарфик. Склонившись над этими предметами, стояла на коленях Иоля Первая, жрица ясновидящая. «Не спеши, Иоля», — предупредила стоящая рядом Неннеки. «Концентрируйся понемногу. Нам ни к чему молниеносное пророчество. Нам не нужна энигма, допускающая тысячи решений. Нам нужна картина, четкая картина. Возьми ауру от этих предметов, они принадлежали Цири. Цири к ним прикасалась. Возьми ауру, постепенно. Спешка нам ни к чему». Снаружи буйствовала пурга. Крыши и двор храма быстро покрылись снегом. Был 19-й день ноября, полнолуние. «Я готова, матушка», — сказала мелодичным голосом Йоля Первая. «Начинай». «Одну минутку!» Трис Меригольд вскочила с лавки, словно ее подбросила пружина, скинула с плеч шубу из шиншиллы. «Минуточку, Неннеке! Я хочу войти в транс вместе с нею!» «Это небезопасно!» «Знаю, но я хочу видеть! Собственными глазами! Я обязана! Я люблю Цири как младшую сестру! В Каэдвене она спасла мне жизнь, рискуя собственной!» Голос чародейки неожиданно надломился. «Ну, совсем как Ярре!» — покачала головой верховная жрица. — Мчаться на выручку вслепую, очертя голову, не ведая куда и зачем. Но Ярре — наивный мальчишка, а ты — зрелая и умная магичка. Ты должна знать, что своим погружением в транс ты Цири не поможешь, а себе можешь навредить. — Я хочу войти в транс вместе с Йолей, — проговорила Трис, кусая губы. — Позволь мне, Неннеке. Да и чем я рискую? Эпилептическим припадком? Да даже если и так, ты ведь вытащишь меня из него. «Ты рискуешь», — медленно проговорила Неннеке, — «увидеть то, чего видеть не должна». «Холм», — с ужасом подумала Трис, — «Содденский холм, на котором я когда-то умерла, на котором меня похоронили и выбили мое имя на надгробном обелиске. Холм и могила, которые когда-нибудь напомнят обо мне. Я знаю, когда-то мне это уже показывали». «Я уже решила», — сказала она холодно и торжественно, выпрямляясь и обеими руками отбрасывая на спину свои роскошные волосы. «Начинаем». Неннеке опустилась на колени, оперлась лбом на сложенные вместе ладони. «Начинаем», — сказала она тихо. «Приготовься, Йоля. Опустись рядом со мной, Трис. Возьми Йолю за руку». Снаружи была ночь, выл ветер, мела метель. На юге, далеко за горами Анел, в Метинне, в крае, именуемом Стоозерье, в 500 милях полета ворона от города Элландер и храма Нелетеле, рыбак Госта вдруг проснулся от ночного кошмара. Проснувшись, Госта никак не мог вспомнить содержание сна, но странное волнение долго не давало ему уснуть. Каждый, владеющий своим ремеслом рыбак, знает, что если ловить окуня, то только по первому льду. Неожиданно ранняя зима этого года устраивала фокусы, а уж капризной была, как красивая и пользующаяся успехом девица. Первым морозом и метелью она, словно разбойник, выскакивающий из засады, застигла врасплох в начале ноября, сразу после Саовины, когда никто еще снегов и мороза не ожидал, а работы было навалом. Уже примерно в середине ноября озеро покрылось тонюсеньким, блестящим на солнце людком, который, казалось, еще немного и выдержит человека. Но тут зима капризницы вдруг отступила. Возвратилась осень. Хлынул дождь, а теплый южный ветер отогнал от берега и растопил размытый дождем ледок. Какого черта, поражались селяне, так быть зиме или не быть? Не прошло и 3 дней, как зима вернулась. На сей раз обошлось без снега, без метели. Зато мороз схватил, будто кузнец клещами. Так что аж затрещало. Истекающие водой стрехи крыш за одну ночь покрылись острыми зубьями сосулек. А захваченные врасплох утки чуть не примерзли к утиным лужам. Озера Мильтрахта вздохнули и затянулись льдом. Госта для уверенности переждал еще день. Потом стянул с чердака ящик с ремнем, который носил на плече и в котором держал рыбацкую снасть. как следует набил сапоги соломой, натянул кожух, взял пишню, мешок и поспешил на озеро. Известно, ежели на окуня, то лучше всего по первому льду. Лед был крепкий, правда, немного прогибался под человеком, немного потрескивал, но держал. Госто дошел до плеса, вырубил первую лунку, сел на ящик, размотал леску из конского волоса, прикрепленную к короткому лиственничному пруту, надел оловянную рыбку с крючком, закинул в воду. Первый окунь в поллоктя схватил приманку еще до того, как она опустилась и натянула леску. Не прошло и часа, а вокруг лунки уже лежало больше полусотни зелено-полосатых рыб с красными, как кровь, плавниками. Госта наловил окуней больше, чем ему требовалось, но рыбачий азарт не позволял прекратить лов. Рыбу, в конце концов, всегда можно раздать соседям. Тут он услышал протяжное фырканье и поднял голову над лункой. На берегу озера стоял красивейший черный конь. Пар валил у него из ноздрей. Лицо наездника в андатровой шубке прикрывал шарф. Госта сглотнул. Бежать было поздно. Однако он втихую надеялся, что ездок не отважится спуститься с лошадью на тонкий лед. Машинально он продолжал подергивать удочку. Очередной окунь дернул леску. Рыбак вытянул его, отцепил, кинул на лед. Краем глаза видел, как наездник спрыгивает с седла, закидывает вожжи на голый куст и идет к нему, осторожно ступая по скользкому льду. Окунь трепыхался, напрягая колючие плавники, шевелил жабрами. Госта встал, наклонился за пешней. В случае нужды она могла сойти за оружие защиты. «Не бойся», — это была девушка. Теперь, когда она сняла шарф, он увидел ее лицо, изуродованное чудовищным шрамом. На спине у нее был меч, над плечом выступала прекрасной работы рукоять. «Я не сделаю тебе ничего плохого», — тихо сказала девушка. «Хочу только спросить дорогу». «Как же», — подумал Госта, — «аккурат. Сейчас зимой-то, в мороз. Кто путешествует или едет по так себе? Только разбойники или курьеры». «Здешняя местность называется Мильтрахта?» «Ну», — буркнул он, глядя в черную воду, плещущуюся в лунке. «Мильтрахта. Только мы это говорим Стоазерии». «А озеро Тарнмира слышал о таком?» «Все знают». Он взглянул на девушку, испуганный. «Хоть мы его тут называем Бездна. Заколдованное озеро, жуткой глубизны. Светизянки там и живут. И упыри живут в старожитных заговоренных развалинах». Он увидел, как блеснули ее зеленые глаза. «Там есть руины? Может, башня?» «Какая там еще башня?» Не сумел он сдержать усмешки. «Камень на камне, камнем приваленный, травой зарослый, груды обломков». Окунь перестал трепыхаться, лежал, шевеля жабрами, среди своей цветасто-полосатой братьей. Девушка смотрела, задумавшись. «Смерть на льду», — сказала она наконец. «Есть в ней что-то завораживающее». «А? И далеко до озера с руинами? В какую сторону ехать?» Он сказал, показал. Даже выцарапал на льду острым концом пишни. Она кивала, запоминая. Кобыла на берегу озера била копытами о замерзшую землю. Фыркала, гнала пар из ноздрей. Он смотрел, как девушка удаляется вдоль западного берега озера, как галопом идет по краю откоса на фоне безлистных ольх и берез, через изумительный, сказочный лес, который мороз изукрасил глазурью инея. Вороная кобыла шла с неописуемым изяществом, грацией, быстро и в то же время легко. Едва слышны были удары копыта, смёрзшийся грунт, едва порошился серебристый снежок на задетых ею ветках. Как будто по глазурованному и застывшему на морозе лесу прямо из сказки летел не обычный, а сказочный конь. Конь-призрак. А может, это и вправду был призрак? Демон на призрачном коне. Демон, принявший обличие девушки с огромными зелеными глазами и изуродованным лицом? Кто же, если не демон, путешествует зимой, расспрашивает о дороге к заклятым руинам? Когда она отъехала, Госта быстро собрал свое рыбацкое немудреное имущество. До дома шел лесом. Сделал крюк, но разум и инстинкт предупреждали, что не надо идти просеками, не надо быть на виду. Девушка, подсказывали разум и инстинкт,

Наделала ты мне хлопот, заставила оторваться от работы. Ты шла на большой риск, отправившись на лодке на бездну Седны под мой насос. Эхо нашего краткого поединка было сильным и далеким, могло дойти до любопытных и нежелательных ушей, но я не мог сдержаться. Возможность заполучить тебя, подключить к моему сканеру, была чертовски искусительной. Думаю, ты не предполагаешь, — он воткнул очередную иглу, — что я клюнул на твою провокацию, заглотил приманку. Нет, Йеннифер, если ты так думаешь, то путаешь небо со звездами, отраженными ночью в поверхности пруда. Ты преследовала меня, я же преследовал тебя. Отправившись на бездну Седны, ты просто облегчила мне задачу. Потому что, видишь ли, я сам нащупать Цири не могу даже с помощью вот этого не имеющего себе равных сканера. У девушки сильные врожденные защитные механизмы. Сильная собственная антимагическая и глушащая аура. И в конце концов, это ведь старшая кровь. Но все равно мои суперсканеры должны были ее обнаружить. Однако не обнаруживают. Йеннифер уже вся была обмотана сетью серебряных и медных проводков, окручена системой серебряных и фарфоровых трубочек. На приставленном к креслу столике покачивались стеклянные сосуды с бесцветными жидкостями. «Тогда я подумал», — Вильгефорц всунул ей в нос другую трубку, на этот раз стеклянную, «что единственный способ отыскать Цири сканированием — это применить эмпатический зонд. Однако для этого мне нужен был человек, у которого имелся с девушкой достаточно сильный эмоциональный контакт, и образовалась эмпатическая матрица. Этакий, воспользуемся неологизмом, алгоритм взаимных чувств и симпатий. Я подумал о ведьмаке, но ведьмак исчез. Кроме того, ведьмаки — скверные медиумы. Я намеревался приказать выкрасть Трис Меригольд, нашу 14-ю с холма. Подумывал, не увезти ли Неннеке из Эландера. Но когда выяснилось, что ты, Йеннифер из Венгерберга, прямо-таки сама лезешь мне в руки, честное слово, ничего лучшего и придумать было невозможно. Если тебя подключить к аппаратуре, ты нащупаешь мне Цири. Правда, операция требует сотрудничества с твоей стороны, но, как тебе известно, существуют методы принудить к сотрудничеству. «Конечно», — продолжал он, вытирая руки, — «должен тебе кое-что пояснить. Например, откуда и как я узнал о старшей крови, о наследии Лары Доррен. Что, собственно говоря, такое этот ген? Как случилось, что он попал к Цири? Кто его ей передал? Каким образом я его у нее отберу и для чего использую? Как действует насос Седны? Кого я им уже всосал? Что и зачем я сделал с ними? Правда ведь масса вопросов. Просто жаль, что нет времени обо всем тебе рассказать, все объяснить. И даже просто удивить, потому что, я уверен, Йеннифер, некоторые факты тебя удивили бы. Но, как сказано, на это нет времени. Эликсиры начинают действовать. Тебе уже пора начать сосредоточиваться». Чародейка стиснула зубы, задыхаясь от глубокого, рвущегося изнутри стона. «Я знаю», — кивнул Вильгефорц, придвигая ближе большой профессиональный мегаскоп. Экран и огромный хрустальный шар на треноге, окутанный паутиной серебряных проволочек. «Знаю, это очень неприятно и весьма болезненно. Поэтому чем скорее ты приступишь к сканированию, тем меньше времени на него уйдет». «Ну, Йеннифер, здесь, на этом вот экране, я хочу видеть Цири. Где она? С кем что делает, что ест? С кем и где спит?» Йеннифер пронзительно, дико и отчаянно закричала. «Больно?» — догадался Вильгефорц, впиваясь в нее живым глазом и мертвым кристаллом. «Ну, конечно же, больно. Сканируй, Йеннифер, не упирайся. Не разыгрывай из себя героиню. Ты прекрасно знаешь, что этого выдержать нельзя. Последствия упрямства могут быть плачевными. Кровоизлияние, параплексия. Или же ты вообще превратишься в бессмысленное существо и будешь вести растительное существование. Если, конечно, выживешь». Она стиснула челюсти так, что хрустнули зубы. «Ну, Йеннифер», — мягко сказал чародей. «Ну, хотя бы из любопытства. Ведь тебе наверняка интересно, как поживает твоя воспитанница. А вдруг ей угрожает опасность? Может, она бедствует? Ты же знаешь, сколько людей желают Цири зла и жаждут ее гибели. Сканируй. Когда я буду знать, где находится девушка, я притащу ее сюда. Тут она будет в безопасности. Тут ее не найдет никто. Никто». Голос у Вильгефорца был бархатный и теплый. «Сканируй, Йеннифер, сканируй, пожалуйста. Даю тебе слово. Я возьму у Цири только то, что мне необходимо, а потом обеим вам верну свободу. Клянусь». Йеннифер еще крепче стиснула зубы. Струйка крови потекла у нее по подбородку. Вильгефорц резко встал, махнул рукой. «Ринс!» Йеннифер почувствовала, как пальцы ее рук стискивают какие-то приспособления. «Порой», — сказал Вильгефорц, наклоняясь к ней, «там, где бессильна магия, эликсиры и наркотики, дает результат обычная, старая добрая классическая боль. Не принуждай меня к этому. Сканируй». «Иди к черту, Вильгефорц!» «Подкручивай винты, Риенс, понемногу». Вильгефорц взглянул на безжизненное тело, которое тащили по полу к лестнице, ведущей в подземелье. Потом поднял глаз на Риенса и Ширру. «Всегда существует риск, — сказал он, — что кто-нибудь из вас попадет в руки моих врагов и будет подвергнут допросу с пристрастием. Хотелось бы верить, что вы проявите не меньшую стойкость тела и духа. Да, очень хотелось бы в это верить, но я не верю». Риенс и Ширру молчали. Вильгефорц вновь включил мегаскоп, спроецировав на экран изображение, генерируемое огромным кристаллом. «Вот все, чего я добился. Я хотел получить Цири, а она дала мне ведьмака. Интересно, не позволила вырвать из себя эмпатическую матрицу девушки, но на Геральте сломалась. А о каких-либо ее чувствах к этому Геральту я вовсе и не подозревал. Ну, для начала удовольствуемся достигнутым. Ведьмак, Кагыра Эбкеллах, Барт Лютик, какая-то женщина? Кто возьмется за окончательное решение ведьмачьей проблемы?» «Согласился Ширру», — вспоминал Риенс, приподнимаясь на стременах, чтобы хоть немного облегчить болящие от седла ягодицы. Ширру взялся убить ведьмака. Он знал местность, в которой Йеннифер высканировала Геральта и его компанию. У него там были знакомые или даже родня. «Меня же Вильгефорц послал переговорить с Ватье де Ридо, а затем следить за Скелленом и Бонартом. А я, идиот, тогда радовался, уверенный, что мне в удел досталась задача гораздо более легкая и приятная, и такая, с которой я управлюсь быстро, без труда и с удовольствием». «Если кометы не лгали», — Стефан Скеллен поднялся на стременах, «то озеро должно быть за этой возвышенностью, в котловине». «Туда и следы ведут», — подтвердил Бориас Мун. «Тогда почему же мы стоим?» — Ринс потер озябшее ухо. «Шпоры коням и вперед!» «Не шебуршись», — придержал его Бонарт. «Надо разделиться и окружить котловину. Неизвестно, по какому берегу она поехала. Если выберем неверное направление, озеро может отрезать ее от нас». «Истинная правда», — поддакнул Бориас Мун. «Озеро сковал лед», — бросил Риенс. «Лед может оказаться слишком слабым для лошадей. Бонарт прав. Надо разделиться». Скеллен быстро отдал нужные распоряжения. Группа, которую вели Бонарт, Риенс и Оль Харшейм, насчитывавшая в общей сложности 7 лошадей, помчалась по восточному берегу и быстро скрылась в черном лесу. «Хорошо», — скомандовал Филин. «Едем. Силифант». И тут же, сообразив, что что-то не в порядке, развернул коня, хлестнул его нагайкой, наехал на Жоанну Сельборн. Веда оттянула назад своего коня. Лицо у нее было каменное. «Впустую, господин коронер», — сказала она. «И не пытайтесь даже, мы не поедем. Мы возвращаемся. С нас довольно». «Мы?» — рявкнул Дакра Силифант. «Кто мы? Это что, бунт?» Скеллен наклонился в седле, сплюнул на мерзлую землю. За Ведой стояли Андрес Верный и Тилехрад, светловолосый эльф. «Госпожа Сельборн», — протяжно и ядовито проговорил Филин. «Не в том дело, что вы теряете виды на многообещающую карьеру, что растрачиваете и превращаете в ничто выпавший вам в жизни шанс. Дело в том, что вас отдадут палачу, вместе с теми дурнями, которые вас послушались». «Чему суждено висеть, то не утонет», — философически ответила Веда. «А палачом нас не надо пугать, господин коронер, ибо неизвестно еще, кому ближе к эшафоту, вам или нам». «Ты так считаешь?» — глаза Филина сверкнули. «Подслушала где-то чьи-то хитрые мысли. Я считал тебя умнее, а ты оказалась обыкновенной глупой бабой. Тот, кто со мной, всегда выигрывает, кто против, всегда проигрывает, запомни. Хоть ты меня уже за утопленника считаешь, я еще успею отправить тебя на эшафот. Слышите вы? Раскаленными крючьями прикажу срывать у вас мясо с костей». «Раз мать родила, господин коронер», — мягко сказал Тиль Эхрат. «Вы выбрали свой путь, мы свой. Оба пути ненадежны и рискованы, и неизвестны, кому что судьба уготовила. «Вам не удастся», — гордо подняла голову Веда. «Нас, как псов каких, натравливать на девушку, господин Скеллен. И мы не позволим, словно псы, убить себя, как это случилось с Неротином Цеккой. А, хватит болтать. Мы возвращаемся. Бореас, поехали с нами?» «Нет», — покачал головой следопыт, отирая лоб меховой шапкой. «Дай вам счастье. Не желаю вам зла. Но я остаюсь. Служба. Я присягнул». «Кому?» — поморщилась Веда. «Императору или Филину? А может, чародею, треплющемуся из коробочки?» «Я солдат Веда. Служба». «Постойте!» — крикнул Дуфиций Крель, выезжая из-за спины Дакра Силифанта. «Я с вами. Мне тоже надоело. Вчера ночью мне приснилась моя смерть. Я не хочу подыхать за паршивое и подозрительное дело». «Предатели!» — крикнул Дакра, краснея, как вишня. Казалось, черная кровь вот-вот брызнет у него с лица. «Отступники! Подлые псы!» «Замолчи!» Филин продолжал смотреть на Веду, а глаза у него были такие же мерзкие, как у птицы, давшей ему прозвище. «Они выбрали путь, ты же слышал. Чего же кричать и брызгать слюной? Но мы еще когда-нибудь встретимся, обещаю». «Может, даже на одном эшафоте», — без всякого ехидства сказала Веда. «Потому что вас, Скеллен, не вместе с их светлостями князьями казнить будут, а с нами, хамами. Но вы правы, нечего слюной брызгать, мы едем. Бывай, Бореас, бывайте, господин Силифант». Дакрес плюнул между ушами коня. «И сверх того, что я уже рассказала», Жоанна Сельборн гордо подняла голову, отбросила с лба темную прядку волос. «Ничего добавить не могу, высокий трибунал». Председатель трибунала глядел на нее сверху. Лицо у него было непроницаемое, глаза серые и добрые. «А, да что там», — подумала Веда. «Попытаюсь. Двум смертям не бывать. Как говорится, раз козе смерть. Не стану я гнить в цитадели и ожидать смерти. Филин слов на ветер не бросал, но он даже из могилы готов мстить. Подумаешь, а вдруг не заметит. Раз козе смерть». Она приложила ладонь к носу, словно утиралась, взглянула прямо в серые глаза председателя трибунала. «Стража», — сказал председатель трибунала. «Отведите свидетельницу Жоанну Сельборн обратно в...» Он осекся, закашлялся. Неожиданно на лбу у него проступила испарина. «В канцелярию», — докончил он, сильно засопев. «Выписать соответствующие документы и освободить. Свидетельница Сельборн Жоанна трибуналу более не нужна». Веда украдкой стерла капли крови, выступившие из носа. Обольстительно улыбнулась и поблагодарила вежливым поклоном. «Дезертировали?» — недоверчиво повторил Бонарт. «Обыкновенно так дезертировали? Взяли, понимаешь, и просто так уехали? Скеллен, и ты позволил?» «Если они нас сыпанут», — начал Ринс, но Филин тут же прервал его. «Не сыпанут, потому что им жизнь дорога. Да, впрочем, что я мог сделать? Когда Крель к ним присоединился, со мной остались только Берт и Мун, а их было четверо». «Четверо!» — зловеще проговорил Бонарт. — «Вовсе не так много. Дайте только догнать девчонку, и я двинусь за ними. И накормлю ими ворон во имя определенных принципов». — «Сначала еще догнать надо», — бросил Филин, нагайкой подхлестывая своего сивку. — «Бореас, гляди за следами». Котловину наполнял плотный туман, но они знали, что внизу лежит озеро, потому что здесь, в Мильтрахте, в каждой котловине лежало озеро, а то, к которому вел след копыт вороной кобылы, несомненно, было тем, которое они искали, тем, которое им велел искать Вильгефордс, тем, которое он подробно им описал и сообщил название — Тарнмира. Озеро было узкое, не шире полета стрелы, втиснутое слегка изогнутым полумесяцем между высокими отвесными склонами, поросшими черным ельником, красиво присыпанным белой снежной пудрой. Склоны покрывала тишина, такая, что аж в ушах звенела. Замолчали даже вороны, зловещие карканье которых сопровождало их в пути несколько дней. «Это южный конец», — сказал Бонарт. «Если чаровник не испоганил дело и не напутал, то магическая башня лежит на северном конце. Гляди за следом, Бореас. Если потеряем след, озеро отгородит нас от нее». «Следы четкие!» — крикнул снизу Бориас Мун. «И свежие! Ведут к озеру!» «Вперед!» — Скеллен сдержал сторонящегося крутизны Сивку. «Вниз!» Спустились по склону, осторожно, сдерживая фыркающих лошадей. Продрались сквозь черные, голые, обледеневшие кусты, закрывающие доступ к берегу. Гнедой Бонарта мягко ступил на лед, с хрустом ломая торчащие, словно из стеклянной плиты, сухие камышины. А лед затрещал. Из-под копыт разбежались звездочкой длинные стрелки трещин. «Назад!» — Бонарт натянул поводья, завернул храпящего коня к берегу. «С коней! Лед тонкий!» «Только у берега в камышах!» — оценил Дакра Силифант, ударив по ледяной скорлупе каблуком. «Но даже и здесь дюйма полтора! Удержит лошадей запросто, бояться нечего!» Его слова заглушила ругань Скеллина. Лошадь заржала, просела назад, ноги под ней разъехались. Скеллин ударил лошадь шпорами, выругался снова. На этот раз ругательству вторил хруст ломающегося льда. Сивка заколотил передними копытами. Задние, увязшие, дергались в пробоине, круша лед и взбивая в пену, вырывающуюся из-под него темную воду. Филин спрыгнул с седла, дернул за поводье, но поскользнулся и свалился всем телом, чудом не попав под копыта собственного коня. Два геммерийца, тоже спешившиеся, помогли ему подняться. Оль Харшейм и Берт Бригден выволокли ржущего Сивку на берег. «С коней, парни!» — повторил Бонарт, уставившись в туман, затягивавший озеро. «Незачем рисковать. Догоним девку пехом. Она тоже слезла, тоже идет пешком». «Истинная правда», — подтвердил Бориас Мун, указывая на озеро. «Это видать». Только у самого берега, под крышей еловых ветвей, ледяная скорлупа была гладкой и полупрозрачной, как темное бутылочное стекло. Под ней был виден камыш и побуревшие водоросли. Дальше, на плесе, лед покрывал тоненький слой влажного снега. А на снегу, докуда позволял видеть туман, темнели следы ног. «Возьмем!» — запальчиво крикнул Риенс, закидывая вожжи на сук. «Не такая уж она хитрая, как казалось. Пошла по льду, серединой озера. Если б выбрал один из берегов или лес, нелегко было бы догнать». «Серединой озера?» — задумчиво повторил Бонарт. «Именно серединой озера ведет самая короткая и самая прямая дорога к той якобы магической башне, о которой говорил Вильгефорц. Она об этом знает. Мун, насколько она опережает нас?» Бореас, который был уже на озере, низко наклонился над следом сапога. Присмотрелся. «Не больше, чем на полчаса. Теплеет, а след не размытый. Каждый гвоздь в каблуке видать». «Озеро!» — буркнул Бонарт, напрасно пытаясь пробить взглядом туман. «Тянется к северу больше, чем на 5 миль. Так говорил Вильгефорц. Если у девчонки полчаса перевеса, значит, она в какой-нибудь полумиле перед нами». «На скользком льду?» — покрутил головой Мун. «Итого нет, 6-7 стаи, не больше». «Тем лучше. Вперед!» «Вперед!» — повторил Филин. «На лед и вперед! Быстро!» Они шли, тяжело дыша. Близость жертвы взбадривала, возбуждала, наполняла эйфорией, словно наркотик. «Не уйдет!» «Только б след не потерять». «И только б она нас не объегорила в тумане. Бело, как в молоке. В 20 шагах не видать, мать ее». «Шевелите лаптями», — буркнул Риенс. «Быстрей, быстрей! Пока снежок на льду, идем по следам». «Следы совсем свежие», — неожиданно забормотал Бореас Мун, останавливаясь и наклоняясь. «Свеженькие. Каждый гвоздь оттиснулся. Она перед нами, совсем близко. Почему же мы ее не видим?» «И почему не слышим?» — задумался Оль Харший. «Наши шаги по льду дуднят. Снег поскрипывает. Так почему ж ее-то не слышно?» «Потому что болтаете много», — отрезал Риенс. «Дальше марш!» Бореас Мун стащил шапку, утер вспотевший лоб. «Она тут, в тумане», — сказал он тихо. «Где-то тут, в тумане. Но не видно где, не видать, от кедова ударит. Как там, в Дундаре, в ночь Саовины?» Он принялся дрожащей рукой извлекать меч из ножен. Филин подскочил к нему, схватил за плечи, рванул. «Заткни хлебало, старый дурень», — зашипел он. Однако было уже поздно. Остальным передался страх. Они тоже вытащили мечи, инстинктивно становясь так, чтобы за спиной был кто-нибудь из спутников. «Она не привидение», — громко прошипел Ринс. «Она даже не магичка, она с десятера. В Дундаре было четверо, и все пьяны в дымину». «Расступиться», — неожиданно сказал Бонарт. «Влево и вправо, в линию, идти цепью, но так, чтобы друг друга из глаз не выпускать». «И ты туда же», — скривился Ринс. «И тебя тоже пробрало, Бонарт. Я считал тебя не таким». Он осекся. Охотник за наградами глянул на него взглядом холоднее, чем лед. «Растянуться в цепь», — повторил он, не обращая внимания на чародея. «Держать дистанцию. Я возвращаюсь за лошадью». «Что?» Бонарт и на этот раз не удостоил Риенса ответом. Риенс выругался, но Филин быстро положил ему руку на плечо. «Перестань», — буркнул он. «Пусть идет. А мы давайте не будем терять времени. Люди в цепь. Берт и Стигвард налево. Оль направо». «Зачем все это, Скеллен?» «Под идущими кучей», — буркнул Боря Асмун. «Лед скорее проломится, чем под растянувшимися в цепь. Кроме того, ежели цепью пойдем, будет меньше риск, что девка у нас как-нибудь бочком ускользнет». «Бочком?» — фыркнул Риенс. «Это каким же манером? Следы перед нами, как на ладони. Девчонка идет прямо как по струнке. Если попытается хоть на шаг в сторону двинуться, следы выдадут». «Хватит трепаться», — обрезал Филин, глядя назад в туман, в котором исчез Бонарт. «Вперед!» Они пошли. «Теплее становится», — шепнул Боря Асмун. «Лед поверху тает, наледь образуется». «Туман густеет». «Но следы все время видны», — отметил Дакра Силифант. «Кроме того, мне кажется, девчонка пошла медленнее. Устает». «Как и мы». Риенс сорвал шапку и обмахнулся. «Тише». Силифант вдруг остановился. «Вы слышали? Что такое?» «Я ничего не слышал». «А я да. Как бы скрип. Скрип по льду, но не оттуда». Боря Асмун указал в туман, в который уходили следы. «Как бы слева. Сбоку». «Я тоже слышал», — подтвердил Филин, беспокойно оглядываясь. «Но теперь стихло. Черт побери, не нравится мне это. Мне это не нравится». «Следы», — утомленно, но настойчиво повторил Риенс. «Мы видим ее следы. Что, у вас глаз нет? Она идет прямо, как стрела. Если б свернула хоть на шаг, хоть на полшага, мы увидели бы по следам. Марш быстрее, через минуту-другую мы ее возьмем. Ручаюсь, через минуту увидим...» Он осекся. Боря Асмун вздохнул так, что у него заиграло в легких. Филин выругался. В 10 шагах перед ними, на самой границе видимости, обозначенной плотным туманом, следы обрывались, исчезали. «Чума на тебя!» «В чем дело? Улетело, что ли?» «Нет», — покрутил головой Боря Асмун. «Не улетело. Хуже». Риенс грязно выругался, указывая на появившиеся на ледовой скорлупе черточки. «Коньки!» — буркнул он, машинально сжимая кулаки. «У нее были коньки, и она их надела. Теперь помчится по льду, как ветер. Мы ее не догоним. Куда, чума, на его морду подевался Бонарт? Не догнать девку без лошадей!» Боря Асмун громко кашлянул, вздохнул. Скеллен медленно расстегнул кожушок, открыв пересекающую наискось грудь бандольеру с рядом орионов. «Нам не придется ее догонять», — сказал он холодно. «Это она догонит нас. Боюсь, очень даже скоро». «Ты спятил?» «Бонарт это предвидел, поэтому и вернулся за лошадьми. Он знал, что девка заманивает нас в ловушку. Внимание! Ловите скрип коньков по льду!» Дакра Силифант побледнел. Это было видно даже несмотря на покрасневшие от мороза щеки. «Парни!» — крикнул он. «Внимательнее! Будьте настороже и в кучку! В кучку! Не потеряйтесь в тумане!» «Заткнись!» — рявкнул Филин. «Соблюдать тишину! Полную тишину, иначе не услышим!» Они услышали. С левого, самого дальнего края цепи из тумана до них долетел короткий, тут же оборвавшийся крик. И резкий, хриплый скрип коньков, от которого сводило скулы, как от скрипа железом по стеклу. «Берт!» — крикнул Филин. «Берт, в чем там дело?» Они услышали непонятный крик, А через мгновение из тумана выскочил мчащийся во весь опор Берт Бригден. Уже оказавшись близко, он поскользнулся, упал, поехал животом по льду. «Она досталась Стигварда!» — выдохнул он, с трудом поднимаясь. «Зарезала, проносясь мимо, так быстро, что я едва ее увидел! Чаровница!» Скеллен выругался. Силифант и Мун, оба с мечами в руках, вертелись, таращусь во мглу. Скрип, скрип, скрип. Быстрый, ритмичный. И все более четкий, все более четкий. «Откуда?» — зарычал Борес Мун, поворачиваясь и водя в воздухе острием меча, который держал обеими руками. «Откуда?» «Тихо!» — крикнул Филин, держа Орион в поднятой руке. «Кажется, справа. Да, справа! Она подъезжает справа! Внимание!» Идущий на правом фланге гиммериец неожиданно выругался, развернулся и помчался вслепую в туман, шлепая по слою тающего льда. Далеко ему убежать не удалось, не удалось даже скрыться из глаз. Они услышали резкий скрип коньков, заметили расплывчатую подвижную тень и блеск меча. Гиммериец взвыл. Они видели, как он упал, видели широкий веер крови на льду. Раненый дергался, извивался, кричал, выл, потом утих и замер. Но пока он выл, он заглушил своим воем скрип коньков. Они не ожидали, что девушка сумеет так быстро развернуться. Она влетела между ними в самую середину. Оля Харшейма рубанула на лету, низко, под колено, переломив его, как складной ножичек. Закружилась в пируэте, засыпав Бореса Муна градом колких крошек льда. Скеллен отскочил, поскользнулся, ухватил за рукав Риенса. Оба упали. Коньки заскрипели совсем рядом с ними. Острые холодные осколки покусали им лица. Один из гиммерийцев вскрикнул. Вопль оборвался диким всхлипом. Филин знал, что случилось. Он слышал многих людей, которым перерезали глотки. Оль Харшейм кричал, дергаясь на льду. Скрип, скрип, скрип. Тишина. «Господин Скеллен», — выдавил Дакра Силифант, — «на тебя вся надежда. Спасай. Не дай пропасть». «Ногу мне подсекла, курва!» — выл Оль Харшейм. «Помогите, мать вашу, помогите встать-то!» «Бонарт!» — заорал в туман Скеллен. «Бонарт! На помощь! Где ты, сукин ты сын? Бонарт!» «Она обходит нас!» — выдохнул Бореас Мун, разворачиваясь и прислушиваясь. «Ездит по кругу в тумане. Ударит в неведомо откуда. Смерть! Эта девка сама смерть! Все подохнем тут. Будет резня, как в Дундаре, в ночь Саовины!» «Держитесь вместе!» — простонал Скеллен. «Держитесь кучей. Она охотится за одиночками. Как только увидите, что приближается, не теряйте головы. Бросайте ей под ноги мечи, пояса, мешки, что угодно, лишь бы ее...» Он не докончил. На этот раз они даже не услышали скрипа коньков. Дакры, Силифант и Риенс спасли себе жизнь, упав плашмя на лед. Бореас Мун успел отскочить. Поскользнулся, упал. Перевернул Берта Бригдена. Когда девушка проносилась мимо, Скеллен размахнулся и запустил Орион. И попал. Но не в того, в кого собирался. Оль Харшейм, которому в этот момент только-только удалось подняться, рухнул в судорогах на окровавленный лед. Его широко раскрытые глаза, казалось, косили на стальную звезду, торчащую из основания носа. Последний из гиммерийцев бросил меч и принялся коротко отрывисто всхлипывать. Скеллен подлетел к нему и изо всей силы ударил по лицу. «Возьми себя в руки!» — зарычал он. «Возьми себя в руки, парень! Это всего-навсего одна девчонка! Одна девчонка!» «Как в Дундаре в ночь Саовины!» — тихо сказал Бореас Мун. «Нам уже не уйти с этого льда, с этого озера. Слушайте, слушайте, и вы услышите, как надвигается на нас смерть!» Скеллен поднял меч гиммерийца и попробовал сунуть всхлипывающему мужчине оружие в руку. Но напрасно. Сотрясаемый конвульсиями гиммериец глядел на него невидящим взором. Филин бросил меч, подскочил к Риенсу. «Сделай же что-нибудь, чародей!» — рявкнул он, рванув того за руки. Ужас удвоил его силы, и Риенс, хоть был выше, тяжелее и мощнее, дергался в хватке филина, как тряпичные куклы. «Сделай что-нибудь! Вызывай своего могущественного Вильгефорца! Или чародейничай сам! Чародейничай! Выкрикивай заклинания! Вызывай духов! Созывай демонов! Делай что угодно! Ты, паршивый поскребыш! Ты, дерьмо поганое! Сделай что-нибудь, пока упыриха всех нас не поубивала!» Эхо его крика прокатилось по покрытым лесом склонам. Прежде чем оно умолкло, заскрипели коньки. Всхлипывающий геммериец упал на колени и закрыл лицо руками. Берт Бригден завыл, бросил меч и кинулся бежать. Поскользнулся, перевернулся, какое-то время карабкался на четвереньках, словно пес. «Ну, Ринс!» Чародей выругался, поднял руку. Когда произносил заклинание, рука у него дрожала. Голос тоже. Но получилось, правда, не все. Вырвавшаяся из пальцев тоненькая огненная молния прорезала лед. Ледяная плита лопнула, но не поперек, как должна была бы, чтобы загородить приближающейся девушке дорогу. Лопнула вдоль. Ледяная скорлупа с громким хрустом раскрылась, вырвалась и загудела черная вода. Быстро расширяющаяся щель помчалась в сторону тупо глядевшего на нее Дакра Силифанта. «Бегите!» — взвизгнул Скеллин. «Бегите!» Поздно. Щель прошла между ногами Силифанта и резко расширилась. Лед изломался, как стекло, образовав большие куски. Дакра потерял равновесие. Вода приглушила его крик. В образовавшуюся полынью свалился Бореас Мун. Исчез под водой ползавший на четвереньках геммериец. Исчез труп Оля Харшейма. За ними плюхнулся в черную глубь Ринс, а тут же следом Скеллен, в последний момент успевший уцепиться за край льдины. А девушка, сильно оттолкнувшись, перелетела над образовавшейся щелью, опустилась так, что брызнул тающий лед, помчалась за убегающим Бригденом. Через секунду до слуха висевшего на краю разлома филина долетел дикий свинячий визг. Догнала. «Господи!» простонал Бореас Мун, которому неведомо как удалось выкарабкаться на лед. «Дайте руку, господин коронер!» Вытянутый из воды Скеллен посинел. Его била дрожь. Под пытавшимся вылезти Силифантом обломился край льдины. Дакре снова ушел под воду, но тут же вынырнул, кашляя и отплевываясь. Нечеловеческим усилием выбрался на лед. Выкарабкался и упал, совершенно выбившись из сил. Рядом с ним образовалась лужа. Бореас стонал, прикрыв глаза. Скеллен дрожал. «Спасите, Мун, помогите!» На краю ледяного поля, погрузившись по пах, висел Риенс. Мокрые волосы облепили череп. Зубы стучали не хуже кастаньет. Это походило на призрачную увертюру к какой-то инфернальной данс-макабр. Заскрипели коньки. Бореас не шелохнулся. Ждал. Скеллен дрожал. Она приближалась. Медленно. С ее меча стекала кровь, помечая лед пунктиром капель. Бореас сглотнул слюну. Хоть он до последней нитки промок в ледяной воде, ему вдруг сделалось чудовищно жарко. Но девушка не смотрела на него. Она смотрела на Риенса, напрасно пытавшегося выбраться на лед. «Помоги!» Риенс пересилил стук зубов. «Спаси!» Девушка притормозила, развернувшись на коньках с грацией танцовщицы. Остановилась, слегка расставив ноги и держа меч низко, поперек бедер. «Спаси меня!» — заскулил Риенс, впиваясь в лед деревенеющими пальцами. «Спаси! Я скажу тебе, где сейчас Йеннифер! Клянусь!» Девушка медленно стянула шарф с лица и улыбнулась. Бореас Мун увидел жуткий шрам и с трудом сдержал крик. «Ринс», — сказала Цири, продолжая улыбаться, — «ведь ты собирался научить меня боли, помнишь? Этими вот руками, этими вот пальцами, этими, теми, которыми сейчас вцепился в лед». Ринс ответил. Бореас не разобрал, что, так как зубы чародея стучали и клацали, существенно затрудняя членораздельную речь. Цири развернулась на коньках и подняла руку с мечом. Бореас стиснул зубы, убежденный, что она сейчас зарубит Риенса. Но девушка только приготовилась к бегу. К величайшему изумлению следопыта она отъехала, быстро разгоняясь резкими взмахами рук. Исчезла в тумане. Через мгновение утих и ритмичный скрип коньков. «Мун, вытащи меня!» — прогавкал Риенс, лежа подбородком на льду. Он выбросил обе руки на лед, пытаясь уцепиться ногтями, но все ногти уже были сорваны. Он растопырил пальцы, пытаясь ухватиться за окровавленный лед ладонями и подушечками пальцев. Бореас Мун смотрел на него и чувствовал уверенность, ужасающую уверенность. Скрип коньков они услышали в последний момент. Девушка приближалась с невероятной быстротой, прямо-таки расплываясь в глазах. Она подъехала по самому краю льда, мчалась уже по обрезу трещины. Риенс вскрикнул и захлебнулся плотной свинцовой водой. И исчез. На льду, точно на ровненьком следу коньков, осталась кровь и пальцы. 8 пальцев. Бореас Амуна с потрохами вывернула на лед. Бонарт мчался галопом по краю приозерного склона, гнал как сумасшедший, не думая о том, что конь в любой момент может переломать ноги на припорошенных снегом расщелинах. Покрытые инеем еловые ветви хлестали его по лицу, били по рукам, сыпали за воротник ледяную пыль. Озеро он не видел. Всю котловину, будто кипящий ведьмин котел, заполняла белая мгла. Но Бонарт знал, что девушка там. Чувствовал. Подо льдом, глубоко, стайка полосатых окуньков с интересом провожала на дно озера мерцающую серебряную коробочку, выскользнувшую из кармана плавающего в пучине трупа. Прежде чем коробочка, подняв облачко пыли, упала на дно, самые смелые из окуньков попытались ее даже тронуть мордочками, но вдруг отшмыгнули, испуганные. Коробочка излучала странные, пугающие колебания. «Ринс! Ты меня слышишь? Что с вами? Почему 2 дня не отвечали? Докладывай. Что с девушкой? Нельзя допустить, чтобы она вошла в башню ласточки. Риенс! Отвечай, дьявол, тебя побери! Риенс!» Риенс, естественно, ответить не мог. Откос кончился, берег сделался плоским. «Конец озера», — подумал Бонарт. «Я на конце». Обошел девку. «Где она? И где эта чертова башня?» Завеса тумана неожиданно лопнула, поднялась. И тогда он увидел ее. Она была прямо перед ним, на своей вороной кобыле. «Чародейка», — подумал он, — «общается со своей зверюгой. Послала ее на конец озера и велела ожидать себя. Но ничто ей не поможет. Я должен ее убить. Пусть провалится к черту в ад, Вильгефордс. Я должен ее убить. Для начала заставлю молить о пощаде, о жизни. А потом убью». Он крикнул, пришпорил лошадь и послал ее в галоп. И вдруг понял, что проиграл, что все-таки она обвела его. Его отделяло от нее не больше 1/2 стаи, но по тонкому льду. Она была по другую сторону озера. Больше того, полумесяц плеса теперь изгибался в противоположную сторону. Девушка, едущая по тетиве лука, была гораздо ближе к краю озера. Бонарт выругался, рванул поводья и направил лошадь на лед. «Гони, Кельпи!» Из-под копыт вороной кобылы задробила замерзшая земля. Цири прижалась к лошадиной шее. Вид преследующего ее Бонарта пронзил ее ужасом. Она боялась этого человека. При мысли о возможности сопротивления невидимая рука стиснула ей желудок. Нет, бороться с ним она не могла. Пока еще не могла. Башня. Спасти ее могла только башня и портал, как на Тонедде, когда чародей Вильгефордс был уже совсем рядом, уже протянул к ней руку. Единственное спасение — башня ласточки. Туман поднялся. Цири натянула поводья, чувствуя, как ее вдруг охватывает чудовищный жар. Она не могла поверить в то, что видела, что было перед ней. Бонарт тоже увидел и торжествующе крикнул. На краю озера башни не было. Не было даже ее развалин. Не было попросту ничего. Только едва заметный, едва различимый холмик, только покрытая голыми, промерзшими стеблями травы кучка камней. «Вот она, твоя башня!» — рявкнул он. «Вот твоя волшебная башня! Вот оно, твое спасение! Куча камней!» Девушка, казалось, не слышит и не видит. Она подвела кобылу ближе к холмику, на каменную насыпь. Воздела обе руки к небу, словно проклинала небеса за все то, что ее здесь встретило. «Я говорил тебе», — рычал Бонарт, пришпоривая Гнедова, — «что ты моя. Я сделаю с тобой все, что захочу. Что никто мне не помешает. Ни люди, ни боги, ни дьяволы, ни демоны. Ни волшебные башни. Ты моя ведьмачка». Подковы гнедой лошади зацокали по ледяной глади. Туман вдруг заклубился, закипел под ударами вихря, свалившегося неведомо откуда. Гнедой заржал и заплясал, оскалив зубы. Бонарт откинулся в седле, натянул поводья изо всей силы, потому что лошадь прямо-таки взбесилась, мотала головой, топала, скользила по льду. Впереди, между ним и берегом, на котором стояла Цири, танцевал на льду снежно-белый единорог, вставал на дыбы, принимая позу, знакомую по гербовым щитам. «Со мной такие фокусы не проходят!» — рявкнул охотник, сдерживая лошадь. «Меня чарами не возьмешь. Я догоню тебя, Цирилла. На этот раз я тебя убью, ведьмачка. Ты моя!» Туман снова пошел клубами. Закипел, принял странные очертания. Эти очертания становились все более четкими. Наездники. Кошмарные фигуры призрачных наездников. Бонарт вытаращил глаза. На скелетах коней сидели скелеты наездников, одетых в проржавевшие латы и кольчуги. Обрывки плащей, погнутые и исковерканные шлемы с буйволиными рогами, остатками султанов из страусовых и павлиньих перьев. Из-под обрезов шлемов глаза привидений светились синеватым пламенем, полоскались разодранные полотнища знамен. В голове демонической кавалькады мчался вооруженный призрак с короной на черепе, с нашейником, бьющимся о проржавевшую кирасу. «Прочь!» — загудело в голове Бонарта. «Прочь отсюда, смертный! Она не твоя! Она наша! Прочь!» В одном нельзя было отказать Бонарту. В отваге. Он не испугался призраков. Он переборол страх. Не запаниковал. Но его конь оказался не таким храбрым. Гнедой жеребец встал на дыбы. Заплясал, словно в балете на задних ногах. Дико заржал, рванулся и подскочил. Под ударами его подков лед с ужасающим скрежетом треснул. Плиты встали отвесно, вырвалась вода. Жеребец завизжал, ударил о край льда передними копытами, разломил его. Бонарт вырвал ноги из стремян, спрыгнул на лед. Слишком поздно. Вода сомкнулась над его головой. В ушах зазвенело и загудело, словно в колокольне. Легкие готовы были вот-вот разорваться. Ему повезло. Его перемешивающие воду ноги нащупали что-то, вероятно, идущего ко дну коня. Он оттолкнулся, вынырнул, отплевываясь и сопя. Ухватился за край образовавшейся полыньи. Не поддаваясь панике, выхватил нож, вбил его в лед, вытянул себя. Он лежал, тяжело дыша. С него с плеском стекала вода. Озеро, лед, заснеженные склоны. Белый глазурованный еловый лес. Все вдруг залил неестественный мертвенный свет. Бонарт с огромным трудом поднялся на колени. Темно-синее небо над горизонтом запылало ослепительной короной, светящимся куполом, из которого вдруг выросли огненные столбы и спирали. Вырвались пляшущие колонны и вихри света. На небосклоне повисли переливающиеся, подвижные, быстро меняющие форму ленты и полотнища. Бонарт захрипел. Ему показалось, что на горло надет стальной обруч Гаротты. Там, где только что был лишь голый холмик и груда камней, вздымалась башня. Величественная, стрельчатая и изящная. Черная, гладкая, блестящая, словно высеченная из цельной глыбы базальта. Огонь мерцал в немногочисленных окнах, в зубчатых остриях вершины горела аурора бореалис. Он видел девушку, повернувшуюся к нему в седле. Видел ее горящие глаза и уродливый шрам, пересекающий щеку. Видел, как девушка подгоняет вороную кобылу, как не спеша въезжает в черный провал под каменный свод входа, как исчезает. Бореалис вспыхнула ослепительными водоворотами огней. Когда Боннард снова стал видеть, башни уже не было. Был покрытый снегом холмик, груды камней, засохшие черные стебли травы. Ползая на коленях по льду, в луже стекающей с него воды, охотник за наградами жутко закричал. Жутко и дико. Воздев руки к небу, не вставая с колен, он кричал, выл, богохульствовал и проклинал людей, богов и демонов. Эхо его крика катилось по поросшим елями склонам, неслось по замерзшему зеркалу озера Тарнмира. То, что она увидела внутри башни, в первый момент напомнило ей Каэр Морхен. Такой же длинный коридор за аркадами, точно такое же бесконечное пространство уходящих вдаль то ли колонн, то ли скульптур. Было непонятно, каким образом эта бездна может умещаться в встроенном обелиске башни. Но ведь Цири знала, что бессмысленно пытаться анализировать, ибо башня эта выросла из ничего, возникла там, где раньше ее не было. В такой башне могло быть все, что угодно, и ничему не следовало удивляться. Она оглянулась, не веря, что Боннард осмелится и войдет следом, но предпочитала удостовериться. Аркада, через которую она въехала, сияла неестественным светом. Копыта Кельпи зазвенели по полу, под копытами что-то захрустело. Черепа, берцовые кости, грудные клетки, бедренные, тазовые кости. Она ехала по гигантскому склепу. «Каэр Морхен», — вспомнила она, — «умерших следует предавать земле. Как же давно это было? Тогда я еще верила в нечто подобное, в величие смерти, в почтение к умершим. А смерть — это просто-напросто смерть, и умерший всего-навсего хладный труп. Не имеет значения, где лежат, где превращаются в прах его кости». Она въехала во мрак под аркадами, между колоннами и статуями. Тьма заколебалась, как дым. Уши наполнились настойчивыми шепотками, вздохами, тихими стенаниями. Впереди неожиданно вспыхнул свет. Распахнулись гигантские двери. Они раскрывались одни за другими. Двери. Бесчисленное множество дверей с тяжелыми створками беззвучно раскрывалось перед нею. Кельпи шла, звеня подковами по каменному полу. Геометрия окружающих стен, арок и колонн нарушилась так внезапно и резко, что Цири почувствовала головокружение. Ей показалось, что она внутри какой-то невероятной и многогранной глыбы, какого-то гигантского октаэдра. Двери продолжали раскрываться, но уже не указывали одного единственного направления. Они открывались в бесконечное множество направлений и возможностей. И Цири начала видеть. Черноволосая женщина ведет за руку пепельноволосую девочку. Девочка трусит, боится света, боится усиливающихся во тьме шепотков. Ее пугает звон подков, который она слышит. Черноволосая женщина с искрящейся бриллиантами звездой на шее тоже боится, но не показывает виду. Она ведет девочку дальше, к ее предназначению. Кельпи идет. Следующие двери. Йоля вторая и Эурнейд в кожушках с узелками шагают по замерзшему, покрытому снегом тракту. Небо темно-синее. Следующие двери. Йоля первая стоит на коленях перед алтарем. Рядом с нею матушка Неннеки. Обе смотрят. Лица их искажены гримасами ужаса. Что они видят? Прошлое или будущее? Правду или ложь? Над ними обеими, над Неннеки и Йолей, руки. Протянутые в жесте благословения руки женщины с золотыми глазами. В ожерелье женщины бриллиант, светящаяся утренняя звезда. На руках у женщины кот, над ее головой сокол. Следующие двери. Трис Меригольд поддерживает свои роскошные каштановые волосы, которые путает ветер. От ветра невозможно укрыться, от ветра ничто не заслонит. Ни здесь, ни на вершине холма. На холм поднимается долгая, бесконечная череда теней, фигур. Они идут медленно, некоторые поворачиваются к ней лицами. Знакомые лица — Весемир, Эскель, Ламберт, Койон, Ярпин Зигрин и Паулье Дальберг, Фабио Сахс, Ярре, Тиссая де Врие. Мистле, Геральт? Следующие двери. Йеннифер в цепях, прикованная к покрытой влагой стене подземелья. Ее руки — сплошная масса застывшей крови. Черные волосы растрепаны и спутаны, губы разбиты и распухли. Но в фиолетовых глазах неугасающая воля к борьбе и сопротивлению. «Мамочка, держись! Выдержи! Я иду к тебе на помощь! Держись!» Следующие двери. Цири отворачивается с обидой и смущением. Геральт и зеленоглазая женщина с черными, коротко остриженными волосами. Оба ноги, заняты, поглощены друг другом, удовольствием, которое доставляют друг другу. Цири сдерживает стискивающие горло эмоции, подгоняет Кельпи, стучат копыта, в темноте пульсируют шепотки. Следующие двери. «Здравствуй, Цири». «Вы Сагота?» «Я знал, что у тебя все получится. Храбрая девочка. Моя мужественная ласточка. Ты не пострадала?» «Я победила их на льду. У меня был для них сюрприз. Коньки твоей дочери». «Я имел в виду моральные страдания». «Я остановилась. Не стала убивать всех. Не убила Филина. Хоть именно он ранил меня и изуродовал. Я сдержалась». «Я знал, что ты победишь, Зириэль, и войдешь в башню. Ведь я читал об этом, потому что это уже описано. Все это было описано. Знаешь, что дает учеба? Умение пользоваться источниками». «Как получается, что мы можем разговаривать? Высоко-то или ты?» «Да, Цири, умер. А, неважно. Гораздо важнее то, что я узнал, на что наткнулся. Теперь я знаю, куда девались потерянные дни. Знаю, что произошло в пустыне Карат. Знаю, каким образом ты скрылась от погони. И каким образом вошла сюда, в башню, да?» «Старшая кровь, текущая в твоих жилах, дает тебе власть над временем и над пространством, над измерениями и сферами. Теперь ты владычица миров, Цири. Ты обладаешь могущественной силой. Не позволяй ее у себя отнять и использовать в собственных целях преступникам и негодяям». «Не позволю». «Прощай, Цири. Прощай, ласточка. Прощай, старый ворон». Следующие двери. Свет. Ослепительный свет. И пронзительный аромат цветов. На озере лежал туман, легчайшая, как пух, мгла, быстро разгоняемая ветром. Гладкая, как зеркало, поверхность воды, на зеленых коврах плоских листьев кувшинок белеют цветы. Берега утопают в зелени и цветах. Тепло. Весна. Цири не удивлялась. Да и как можно было удивляться, ведь теперь все стало возможным. Ноябрь, лед, снег, мерзлая почва, куча камней на ощетинившихся замерзшими стеблями холмики. Все это было там. А здесь есть здесь. Здесь стрельчатая базальтовая башня с зубчатыми башенками на вершине отражается в зеленой, усеянной белыми кувшинками воде озера. Здесь май, потому что именно в мае цветут дикая роза и черемуха. Кто-то поблизости играет на флейте или свирели, выводя веселую задорную мелодийку. На берегу озера передними ногами в воде стояли два снежно-белых коня. Кельпи фыркнула, ударила копытом о камень. Тогда кони подняли морды и влажные от воды ноздри, а Цири громко вздохнула. Это были не кони, а единороги. Цири не удивилась. Вздыхала она от восхищения, а не от удивления. Мелодия звучала все громче, долетая из-за кустов черемухи, увешанных белыми гирляндами цветов. Кельпи направилась туда сама, не понукаемая никем. Цири сглотнула. Оба единорога, теперь неподвижные, как статуи, глядели на нее, отражаясь в гладкой, как зеркало поверхности вод. За кустом черемухи сидел на округлом камне светловолосый эльф с треугольным лицом и огромными миндалевидными глазами. Он играл, ловко перебирая пальцами по отверстиям флейты. Он видел Цири и Кельпи, глядел на них, но играть не переставал. Белые цветочки черемухи пахли так сильно, как никогда не пахла та черемуха, которую Цири встречала когда-либо в жизни. «И ничего удивительного», — подумала она совершенно спокойно. В том мире, где я жила до сих пор, черемуха просто пахнет иначе. Потому что в том мире вообще все иначе. Эльф закончил мелодию протяжной высокой трелью, отнял флейту от губ, встал. «Почему так долго?» — спросил он, улыбнувшись. «Что задержало тебя?» Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, корректор Татьяна Жмайло. Озвучено в 2018 году.